Проект «Этногенез. Серия «Цунами». Книга вторая. Узел Милграма». Пролог. Лето 2004 года. Они только-только покинули бунгало. Майк сетовал на внезапно начавшийся снегопад, который снизил видимость до 10 футов. И теперь приходилось буквально красться по серпантину. Он и крался, что, по всей видимости, и уберегло его от столкновения, когда прямо перед машиной из белой тьмы внезапно возник человек. Человек ковылял по разделительной полосе, едва-едва переставляя синие от холода ноги, сильно заваливаясь на левый бок, будто нес что-то тяжелое. Ничего, кроме бурой от крови хирургической распашонки, на нем не было. Майк припомнил, что примерно за пару миль отсюда, пока не началась метель, видел на обочине странный след, будто по снегу что-то проволокли. Он опасался, что это скатился камень, но теперь, кажется, было понятно, кто на самом деле проехался по жесткому крупнозернистому сугробу. Майк аккуратно объехал чудака и просигналил. Чудак обернулся на звук, и Майк, разглядев лицо идиота, без штанов забравшегося в горы, ужаснулся. Вся левая щека от носа до уха представляла фарш из мяса и льда. Дочев ударил по тормозам, и его Гранд Чероки встал как вкопанный. «Папа, в чем дело?» – спросила заднего сиденья Бет. «Сиди спокойно, детка», – хладнокровно ответила ей Сьюзен, сидевшая рядом с Майком. «Милый, ты уверен?» «Какой я к чертям уверен?» – огрызнулся на жену Дочев. «У нас просто выхода нет». Он накинул на голову капюшон и выскочил в метель. Изуродованный бедолага стоял перед Майком, шатаясь из стороны в сторону, будто его раскачивал ветер. «Эй, парень!» — крикнул Дочев, но ветер был так сильно, что он даже себя не слышал. Он открыл заднюю дверь, вытащил плед и накинул на несчастного. «Сэр, вы можете идти!» — прокричал Майк в правое ухо незнакомцу. Тот послушно зашагал в сторону машины. Бет опасливо прижалась к противоположной двери. «Расслабься, ты видишь, он едва дышит!» — наорал Майк на дочку. «Святые угодники, лишь бы он дотянул до клиники!» На максимально возможной скорости Дочев поплелся по дороге вниз. Предстояло одолеть еще 50 миль. Господи, пусть он не сдохнет прямо на заднем сидении. Вот что, нужно позвонить шерифу. Норберт не подведет. «Фил», — как можно спокойнее сказал Дочев, когда шериф Норберт снял трубку. «У меня проблема». «В чем дело, Майки?» «У нас тут тело. Труп». «Нет, нет, Фил, не труп. Но, боюсь, он может откинуться с минуты на минуту. Мы едем домой». «Ты его сбил?» «Черт возьми, Фил, выслушай меня до конца. Мы подобрали какого-то идиота в горах. Он совсем замерз. У него пол-лица нет. Он абсолютно голый, и, боюсь, у него сильное переохлаждение. Что нам делать?» «Вы далеко?» «Еще 50 миль. Какого дьявола вы его вообще подобрали, Майки?» «А что мне оставалось сделать? Сейчас вверх по серпантину должен пойти грейдер Рона Тэтчера. Представь, что Рон нашел бы этого типа на дороге. Он растрепал бы об этом по всему округу. И как бы я потом объяснялся, почему не взял умирающего на борт? Боялся обивку кресел испачкать?» «Остынь, Майки. Ты поступил как настоящий мужик. Вертолет за тобой я отправлять не буду. Бесполезно в такую погоду. Не волнуйся. Продолжай ехать. Если что, я тебя подстрахую. Сейчас что-нибудь придумаем». Дочев в отчаянии отключил связь. «Па, мне кажется, от него коньяком пахнет», — подала голос Бет. «Коньяком? Он мертвецки пьян, па». «Откуда ты можешь знать, как пахнет коньяк? Тебе всего 16», — спросила Сьюзен. «Ну, у нас же дома есть коньяк, я видела». Бет заметалась, сообразив, что попала в просак. «Юная леди, мы поговорим на эту тему дома», — пообещала Сьюзен. «Вот всегда так думал Дочев. Фраза, которую ты не ожидал услышать, и твои представления о жизни меняются раз и навсегда. Иногда лучше не слышать, что говорят люди. Правда, Марвин?» До клиники Майк довел машину, окончательно изнервничавшись. Слава богу, там его уже ждал Фил, и бригада врачей сразу приняла пострадавшего в свои надежные руки. Теперь Дочев мог перевести дух. «Майки, как вы его нашли? Откуда он там вообще взялся?» — спросил Норберт, отведя приятеля в сторону. «Ты у меня спрашиваешь?» — возмутился Дочев. «Пойми, у нас здесь неизвестный при смерти. Ладно, если он выживет. Честь и хвала тебе на весь штат. Это дополнительный плюс тебе перед судом. Но если он все же окочурится, тебе будет довольно трудно объяснить, что произошло. Ты его точно не знаешь?» «Откуда я его могу знать? Я его не разглядывал. Может, он вообще не из Гренби?» «А откуда?» — снова спросил Фил. «Ну, из Колорадо Спрингс, например». «А у нас он что забыл?» «Фил, почему ты бываешь так непроходимо глуп? Откуда я могу знать, что он у нас забыл? Я вижу его впервые. Ты обещал что-нибудь придумать? Вот и думай». Вот этого, наверное, говорить не стоило. В конце концов, анонимные пожертвования в пользу полицейского департамента Гренби, округ Гранд-Каунти, которые делал Майк через офшорные счета, были легальными, и никто бы не посмел обвинить Норберта, что он получает взятки. Зарплата в департаменте пропорционально увеличилась у каждого копа. Их и было-то всего трое. Но Фил не обиделся. Норберт вообще был слегка туповат, чтобы на него обижаться. Он сказал: «Ладно, утро вечера мудренее. Надеюсь, этот бедолага не окочурится в реанимации, и мы узнаем, кто он такой». Как с такими мозгами он стал шерифом? Секретарша Майка была в 100 раз умнее, но делать было нечего. Сейчас все зависело от профессионализма врачей и здоровья этого чудилы, который так не кстати подвернулся Майку на пути. Или кстати. Если бы Дочев выехал часом раньше, как и собирался, незнакомец мог выйти на дорогу сразу после него, вне всякого сомнения, что Рон Тэтчер на своем грейдере все равно наткнулся бы на тело, и тогда точно начались бы проблемы. Тэтчер, хоть и не часто, но все же перекидывается с Химмейером парой слов, а уж в таком случае он бы точно молчать не стал. Химмейер только и ждет, когда Майк облажается. И этот жук бы точно травил на Дочев и журналистов. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. С этими мыслями он отвез жену и дочку домой, а сам вернулся в клинику. Нравится, как пахнет коньяк, ему и так хватило переживаний. Он робко вошел в приемный покой и спросил у дежурной медсестры Патриции: «Триш, как там этот парень, которого я привез час назад?» «Минуту, мистер Дочев. Сэр, сейчас узнаю». Она вышла из-за стойки и отправилась в реанимационный бокс. Через минуту она вышла с доктором Клариссой Ли. «Майк, вы настоящий герой», — сказала Кларисса. «Еще бы немного, и он умер от переохлаждения. По счастью, организм молодой и сильный, так что жить будет». «Что у него с лицом?» «Рассек щеку льдом, будет шрам, но ничего серьезного». «Он местный?» «Нет, я его не знаю». «Он говорит...» «Что? Он в сознании?» Часть первая. Каждый американец хотя бы раз в жизни бывал в городе, который никогда не спит. Одни приезжают сюда спустить шальные деньги, другие профукать семейный бюджет. Третьи – выиграть чемпионат по покеру. Четвертый – просто развлечься, потому что Лас-Вегас – самое лучшее для этого место. Здесь забывается все. Здесь жизнь переливается всеми цветами радуги, как бриллиант чистой воды. Или как мыльный пузырь, в зависимости от вашего везения. Том приехал развлечься. Он никогда не помнил, как именно развлекался. Но именно это и было основным отдыхом Томаса – не помнить, что он делал. Он проснулся и повернулся на левый бок, чтобы узнать, с кем провел эту ночь. Брайдер не так редко просыпался в постели с незнакомыми женщинами. Как это у него получалось, он и не задумывался. Единственное, что он точно знал – в здравом уме и доброй памяти на уме у Тома были только выпивка и сокровища. Но стоит Джонни Уокеру проникнуть в кровеносную систему, ум и память выключались, и Томас начинал зажигать. Обычно он абсолютно не помнил, как добивался расположения той или иной красотки. Но помнил, как ее зовут, чем они занимались во время предшествующего объятия Морфея и сколько и чего именно он выпил. Откровенно говоря, красотки иной раз попадались не совсем красивые, и Брайдер искренне благодарил органы чувств за то, что вовремя отключают связь с мозгом. Ориентировался Томас по счетам. Как правило, он укладывался в 3000 баксов. Раз в полгода расслабиться можно. Сегодня в постели никого не было. Не шумел вентилятор в туалете, не пахло завтраком из гостиной, не бубнил телевизор. Никто не пел в душевой под шум воды. Хорошее утро, когда не надо ничего вспоминать. Нет ничего, значит ничего и не было. Слава богу. Вот только организм требовал допинга. Но эту проблему решить было просто. Томас встал с постели и побрел возвращать себе человеческий облик. После душа он открыл банку пива и устроился перед телевизором узнать последние новости. Тут-то его и ждал первый сюрприз. Транслировалось повторение вчерашнего полуфинала по покеру. крупным планом аккуратно в ряд выложенные карты. «Флэш-рояль! Невероятно! Томас Майор Брайдер выигрывает полуфинал! $500,000! Публика неистовствует! Вы посмотрите, какое самообладание! Брайдер, кажется, даже не понимает, что только что вышел финал мировой серии!» На экране крупным планом возникла глуповатая физиономия Томаса. Казалось, он не только не понимал того, что происходит, но и вообще, где находился. Томас, сидевший на диване, помимо стойкого недоверия к органам чувств, испытал жесткий приступ раздвоения личности. Он записался на чемпионат скорее из чистого авантюризма и вовсе не рассчитывал на выигрыш. Он даже в 1/8 финала не собирался выходить, а тут финал. Он наблюдал за своим двойником с чувством нарастающей тревоги. «Что вы будете делать с этими деньгами?» – спросил журналист у Брайдера в телевизоре. «Куплю яхту и отправлюсь с женой искать клад». «Ваша жена с вами?» – спросил журналист. «Я женат?» – обалдел Томас на диване. «Барби, иди сюда!» – закричал Брайдер в телевизоре. Камера метнулась влево, туда, куда кричал полуфиналист. В толпе кто-то махал рукой. «Барби?» – спросил Томас на диване. «Какая нахрен Барби?» Она возникла в кадре через несколько секунд. «Твою мать!» – только оставалось выдохнуть Брайдеру. Это была Барбара Кравец. Та хитрожелтая бестия неопределенного возраста, его будущая соперница в финале. Черт, они теперь женаты. Значит, не могут играть друг против друга в финале. Слава тебе, Иисус. Хватать бабки и рвать отсюда когти. Он позвонил на ресепшн. «Да, сэр. Это номер 2850. Подготовьте мне расчет, пожалуйста». «Конечно, сэр. Минутку, сэр. Вас спрашивает ваша жена». «Кто? Гоните ее прочь, я не женат». Томас в мгновение ока собрал пожитки в чемодан, допил пиво, оделся и выскочил из номера. Прямо в объятия стоящей на пороге красивой женщины неопределенного возраста. «Куда собрался, милый?» – спросила она. «Вы кто?» Брайдер испуганно огляделся. Ответ он уже знал. «Читай по губам», – улыбнулась гостья. «Я твоя жена». О том, что Даглас опоздал, свидетельствовала усыпанная мертвыми птичьими телами лужайка у поворота к зданию лаборатории. Несмотря на уикенд, небольшая группа зевак, скорее всего покупателей из гипермаркета, расположенного по соседству, уже окружала главный корпус «Лайтеринг». Видимо, прискакали поглазеть на последствия взрыва. Даглас увидел пожарную машину, полицию, скорую, и сердце его защемило. «Вашу русскую маму», — думал Дарк, — «я вас убью. Только бы никто не умер, только бы никто не погиб». А начиналось все вполне мирно. Даглас Дарк беседовал с инвестором, курировавшим проект, носивший безликое название «Порт». Инвестор был русским, звали его Андрей Гумилев. Гумилев относился к новому поколению богачей, к тем, кто делает деньги не на распиле и продаже больших предприятий, а на новых технологиях. Беседа зашла о близнецах Кругловых, основной движущей силе проекта. Правда, при этом они же сами этот проект и тормозили. «Прямо-таки воюют?» – спросил Гумилев. Он не улыбался, но Даглас чувствовал, что «отец родной» воспринимает отношения братьев Кругловых с юмором. Это хорошая реакция, на такую Даглас и надеялся, потому что гадские близнецы динамили его конкретно, если пользоваться терминологией Джулиуса. Насколько сам Даглас понимал, в перипетии русской аномастики звали братьев на английский манер одинаково – Джорджами. Но в русском языке имя Джордж, обозначающее из греческого «землепашец», имело три разных варианта – Георгий, Егор и Юрий. И если Егора, левого близнеца, все звали Джорджем, то правый, который признавал за левым старшинство и при этом ни во что это старшинство не ставивший, придумал себе имя Джулиус. И оно крепко к нему приклеилось. «И вы терпите?» «Приходится», – вздохнул Даглас. И тут его прорвало. Он жаловался инвестору, будто священнику в исповедальне, на русских выскочек, семимильными шагами толкавших вперед проект по созданию действующей модели внепространственного перехода. «Почему с украинцами нет проблем? Иранцы – милейшие и тишайшие существа, если не обращать внимания на регулярные отлучки к намазу. Русские – они не пьют водку, нет. Да водки у нас охочие индусы. Нет, русские как начнут обсуждать какую-то проблему, и все, встала работа, потому что им требуется основательное кондовое решение». «Смею вас заверить, что не все русские таковы», – успокоил Дагласа Гумилев. Есть среди нас и абсолютно тупые исполнители бессмысленных распоряжений. Даглас осекся и недоумевающе посмотрел на инвестора. Тот, сохраняя невозмутимое выражение лица, пил кофе. «Это сарказм, да?» – криво улыбнулся Дарк. «Вы знаете, как меня в лаборатории с подачи Джулиуса называют?» «Дональдом?» – улыбнулся Гумилев. «И вы туда же. Русскому уху английские слова «темный» и «утка» кажутся одинаковыми. А в некоторых русских пивных английская просьба «еще немного» может показаться даже оскорблением». «Подумать только!» – вздохнул Даглас. «Лингвистика, оказывается, тоже целая наука. Да где же эти мерзавцы?» Он вновь схватился за мобильный телефон. От русского уха Гумилева, однако, не ускользнула мягкая, почти нежная интонация, с которой говорят о непослушных, но любимых детях. «Опять, наверное, дерутся из-за этих своих неразрешимых вопросов бытия», – пробормотал Дарк. «Видит Бог! Расслабьтесь, Даглас! Я не буду расстреливать вас за то, что ведущие специалисты заняты делом, вместо того, чтобы впустую молоть языком с богатеньким Буратиной». «Буратиной?» – переспросил Дарк. «Что такое Буратиной?» «У вас на редкость чуткий слух», – похвалил Гумилев, но объяснять смысл идиома не стал. «Даглас, я доволен ходом работы. Мало того, я вообще не ожидал таких невероятных результатов, да еще так быстро. У меня к вам есть предложение. Настолько же фантастичное, насколько и все то, чем мы с вами занимаемся. Вы понимаете, что мгновенный перенос материи на расстояние открывает безграничные возможности колонизации иных миров. Подождите, не перебивайте». Даглас и не думал перебивать. Гумилев казался ему древнегреческим героем, молодым, сильным, целеустремленным и не по годам мудрым. Дарк точно знал, что старше Андрея лет на 10, по крайней мере. Гумилев всюду указывал год рождения как 1974, но чувствовал себя Дарк перед этим человеком мальчишкой. Гумилев будто и не здесь жил, а где-то в следующем веке, знал все ошибки и заблуждения современности и снисходительно их терпел, за ручку уводя глупых детей к светлой и осмысленной жизни. Говорил Гумилев, будто трагик на античной сцене, Скотурнов. «Мир, каким мы его знаем, скоро уйдет в прошлое. Невозможно черпать из колодца бесконечно. Рано или поздно он пересохнет. Уже сейчас необходимы технологии терраформирования других планет для дальнейшего расселения человечества». «Но», — промямлил Дарк, — «у нас порт только-только набирает обороты». «Об этом я и хотел с вами поговорить. Как вы смотрите на то, чтобы возглавить новый проект?» «Я? Я не могу. Это не мой профиль». «Не спешите отказываться. У вас, помимо несомненных достоинств ученого, есть и талант организатора. Показатели всех членов вашей команды выше всяких похвал. Вы мне очень нужны, Даглас, и я не пожалею никаких средств, чтобы вам было интересно работать в моем проекте». «Эндрюс, сбавьте обороты. Я чувствую себя девицей, которую тискают на заднем ряду в кинотеатре». Даглас залпом допил апельсиновый сок и снова попытался дозвониться до близнецов. По-прежнему длинные гудки. Гумилев охолонул. Действительно, как-то двусмысленно получилось. Все из-за русских самородков, будь они неладны. Хотел ведь дождаться всех и предложить близнецам возглавить исследования в области внепространственных перемещений. А Дональда, тьфу ты, Дагласа, конечно, как бы вслух не оговориться. А Дагласа перевести рангом выше. Но близнецы оказались не светскими львами, откровенно забили на встречу с инвестором. «Смелые ребята, знают себе цену. Надо за такими приглядывать. Конкуренты тоже не спят». «Если сегодняшний эксперимент подтвердит гипотезу о существовании нового вида энергии, тут придется усилить службу безопасности. Нефтяные и газодобывающие концерны давно копают под корпорацию «Световой год».» Гумилев посмотрел на часы. «Автомобиль будет через 5 минут. Андрей не любил, когда не уважают его время, и терпеть не мог сам кого-то задерживать. Жаль, что не пришлось познакомиться с молодыми гениями, но время еще будет». «Мы с вами поговорим на эту тему через месяц. Вы не возражаете?» – предложил Гумилев, вставая. «Полагаю, что выбора у меня нет», – улыбнулся Дарк, тоже поднявшись. Мужчины пожали друг другу руки, и Гумилев оставил Дагласа одного. Дарк снова сел за стол и доел завтрак, абсолютно не чувствуя вкуса. Еще несколько раз он попытался дозвониться до Джорджа, потому что телефон Джулиуса вообще оказался вне зоны покрытия сети. Маленькие засранцы. Эксперимент был назначен на 2 часа пополудни. Даглас наконец позвонил консьержу близнецов, и тот сообщил, что братья при параде покинули дом 3 часа назад. Какого черта? Куда они тогда запропастились? Неужели в лабораторию? По спине у Дарка пробежал холодок. Он немедленно связался с лабораторией. «Да, они уже здесь. Больше 2 часов уже», — доложил охранник. «Нет, никого больше». «Уикенд, сэр, вы не забыли?» «Да, он забыл. Когда ты руководишь сумасшедшими гениями, выходных у тебя не бывает». Даглас расплатился и пошел на выход, постепенно набирая скорость. Через холл отеля он почти уже бежал. Дорога пролегала рядом с аэропортом. Пару раз громко бабахнуло. Видимо, самолеты преодолевали звуковой барьер. Однако, когда Дарк свернул с хайвея на Милл-Роуд, он начал сомневаться, что слышал именно самолеты. В небо над лабораторией поднимались столбы черного дыма. Даглас не стал останавливаться у лужайки с мертвыми птицами, а сразу поехал к лаборатории. От нее практически ничего не осталось. На месте стоял только железный каркас. Бетонные перекрытия полностью или частично разрушились. Крупная стеклянная крошка равномерно покрывала все вокруг. Вся растительность, окружавшая здание, походила на рубленый шпинат. Какое счастье, что никого не было рядом. Словно в ответ на мысли Дагласа, зеваки зашептались. «Несут! Несут!» «Вы кто?» — спросил офицер, когда Даглас, растолкав зевак, попытался прорваться через ограждение и посмотреть, кого там несут. «Несли охранника, всего окровавленного, но живого». «Я Даглас. Дарк, руководитель лаборатории. Что случилось?» «Я надеюсь, это вы мне объясните, мистер Дарк», — ответил коп, изучив документы Дагласа. «Что у вас здесь происходит в выходной день? Могли погибнуть люди. Вот, полюбуйтесь». «Эксперимент запланирован на понедельник. Впустите меня, там мои люди в лаборатории». «Вам не кажется, что вы тут у себя бардак развели?» — с вызовом спросил коп. «Если произошел взрыв, сейчас тут должна быть запредельная радиация. Выводите людей!» — заорал на офицера Дагласа и побежал по осколкам в руины. Слово «радиация» обладает магическим воздействием. Толпа рассосалась в мгновение ока, остались только служебные автомобили. Конечно, у пожарных имеется счетчик Гейгера, они наверняка знают, что фон нормальный, но эти бравые ребята тоже страдают от излишка зрителей. Когда Даглас вошел в то, что раньше называлось лабораторией, лучше бы он этого не делал. Это была Хиросима после падения малыша. Единственное, что уцелело, это установка стоимостью почти 1,5 миллиона. Вернее, ее основа – вход и выход передающего канала, который близнецы называли линзами. Остальное, вернее, все то, что не испарилось в результате выброса энергии, взрывом разметало, раздавило и расколотило вдребезги и всмятку. Посреди этой американской красоты, пошатываясь из стороны в сторону, ходили мутанты. По крайней мере, так представил офицеру братьев Кругловых Даглас, надеясь, что в приступе паники офицер застрелит уродов на месте. «Она взорвалась, Даглас!» — радостно возвестил Джулиус. «Честное слово, какой грохот!» Джордж, до сей поры растерянно озирающийся по сторонам, после этих слов изменился в лице и залепил брату такую оплеуху, что у Джулиуса даже зубы клацнули. Вопреки ожиданиям, Джулис сдачи не дал, он только оправдывался. «Но ведь получилось же, получилось, Даглас, получилось!» «Что получилось, что?» — едва не рыдал Джордж. «Данные где? Никаких результатов не осталось, все же коту под хвост!» Из противоречивых объяснений Дарк понял, что Джулиус опять в последний момент изменил ход эксперимента в свойственной ему творческой манере. «Все кругом дураки и ничего не понимают, и только я тут в белом пальто стою, красивый, умный и в меру упитанный мужчина в полном рассвете сил». Сославшись на интуицию, Джулиус полностью поменял все схемы отвода лишней энергии. И, как оказалось в итоге, опять был прав. Братья явно повздорили, потому что носы у обоих были расквашены. Видимо, интуиция, которую представлял Джулиус, оказалась сильнее здравого смысла, которым обычно заведовал Джордж. Братья запустили устройство сами и не дожидаясь понедельника и всей команды. И полученный результат настолько превысил все ожидания, что если бы близнецы не сидели у выхода канала, скрытые помимо спецкостюма изоляции линзы, их бы тоже разорвало в клочья. Остатки выброса ушли в молниеотвод. «Снаружи все в порядке?» — спросил Джордж. «А что должно быть снаружи?» — напрягся Даглас. «Шаговое напряжение», — сказал Джулиус. Даглас вспомнил лужайку с сотнями мертвых воробьев, чаек, дроздов и голубей. Вот что их убило. Через дорогу был гипермаркет. С утра прошел дождь. Стоянка автотранспорта перед магазином еще не успела просохнуть. Если бы мы не изменили схему, мощность разряда была бы много больше, и те, кто на улице, могли погибнуть, попытался объяснить Джордж. Но Джулиус перебил его. «Но мы видели, все получилось, канал держится, Даглас. В следующий раз мы повторим, чтобы уже ничего не...» Даглас не слушал, он оценивал убытки. Лаборатория восстановлению не подлежала. Разговор с руководством предстоял не просто тяжелый, а невыносимый. Решено. Он принимает предложение Гумилева, если, конечно, после такого грандиозного фиаско тот не откажется от своих слов. Если откажется, Даглас уйдет из корпорации и будет работать где угодно, но с одним условием – никаких близнецов. Он готов заниматься чем угодно, хоть туалеты мыть, лишь бы рядом не было русских и близнецов. К черту строящийся ЦЕРН. К черту такую науку. «Я разберусь», — сказал он тихо. «А вы собирайте свою задницу в горсть и убирайтесь отсюда куда угодно, только чтобы я даже эхо вашего не слышал. Но живо!» Кругловы заткнулись и начали выбираться из руин. «Стоять!» — приказал им Даглас. Коп, который, онемев, стоял и слушал препирательство яйцеголовых, тоже очнулся. Дарк обратился к нему. «Офицер, будьте добры, отведите этих двоих к медикам. Это очень важно. Боюсь, они все же облучились». Братьев увели. Смотреть на них и вправду было страшно. Красная кожа кое-где свисала лоскутами. Брови и волосы выгорели. Но ничего, выживут. Такие всегда выживают. Зазвонил мобильный. «Все». Начинается вынос мозга. «Слушаю. Я... Сожалею, сэр. Все очень плохо. Ничего, сэр. Вообще ничего. Жертв, по счастью, нет, если не считать птиц на газоне. Как всегда, сэр. Отправил в лазарет». «В лазарет, говорю, отправил». «Отвечу, сэр. Всего доброго, сэр». Барбара пристрастилась к покеру давно, еще при Союзе. На деньги она никогда не играла. Покер ее интересовал скорее как спорт или как искусство. Азарт – ненадежный партнер. Госпожа Кравец, так за глаза звали Барбару клиенты и коллеги, предпочитала мастерство и психологию. Удрав из страны победившего капитализма, Барбара какое-то время путешествовала по Средиземноморью. Однако через год присытилась и решила открыть для себя новый свет. И поводом стал ежегодный чемпионат мира по покеру в Лас-Вегасе. Госпожа Кравец оказалась серьезным игроком и дважды доходила до четвертьфинала, потом дважды до полуфинала. Никто не сомневался, что на этот год она может и в финал попасть, хотя чемпионский титул, возможно, нынче ей и не достанется. Однако сама госпожа Кравец думала иначе. Карты спутал молодой человек, который годился ей в сыновья. Томас майор Брайдер, бесшабашный стареющий юноша с бородкой, плотный, невысокий, отрекомендовался расхитителем гробниц. «Я не мумия, я просто так выгляжу», — сказала Барбара, когда он подошел к ней в баре. Он даже внимания не обратил на эту шутку и даже наоборот начал бить к ней клинья. Она и впрямь была еще ничего себе. Поди узнай, что она еще отца народов помнит. Конечно, для Брайдера это было всего лишь приключение. И для нее это тоже была игра. Мужчина явно под шафе, вряд ли осознает, что творит, но слово за слово, и у них обозначилась общая тема – клады. Если Брайдер не врал, то он довольно успешный кладоискатель. Информация на специализированных форумах подтверждала – в прошлом банковский служащий, потом воевал в горячих точках, потом занялся разграблением гробниц. На счету несколько серьезных находок. Идея фикс – найти сокровище Панапе в Микронезии, чему Брайдер посвятил несколько экспедиций, пока безрезультатно. Раньше работал в команде, пока не взорвалась его яхта. Теперь работает один. Почетный член обществ и братств. Барбара думала это на один вечер. Но в течение недели Томас неотступно следовал за ней. Делал вычурные комплименты, приглашал в рестораны и обсуждал текущие игры. Он тоже приехал на чемпионат, но играл в другой группе. Брайдер не просыхал. Барбара никогда не видела, как он пьет. Но майор передвигался всюду той расслабленной, чуть раскачивающейся походкой, которая так присуща всем слегка нетрезвым людям. Создавалось впечатление, что он живет под легким наркозом. Двигаясь как пароход в тумане, Брайдер и играл, и общался будто адекватно. Но собеседника создавалось твердое впечатление, что разговаривает майор с кем-то другим, милым, добрым и доверчивым существом. Барбару это не напрягало. Ну подумаешь, видит в ней Брайдер кого-то другого. Пить есть не просит, наоборот, сам угощает, вообще не мил и обходителен, шутит деликатно, джентльмен. Когда Барбара выиграла полуфинал, они здорово загудели. Они не спали всю ночь, несмотря на то, что Томасу в следующий вечер предстояла такая же игра. Брайдер прямо сказал, что его не интересует победа. Он приехал расслабиться и покутить, как всякий уважающий себя пират. Поэтому они и кутили, и танцевали, и пели караоке, и играли на рулетке, и в блэкджек, и в маджонг, и снова на рулетке, и все время выигрывали. Купили где-то карту клада Панапе, договорились отправиться в плавание вместе, а напоследок поженились. Барбара все утро не могла понять, откуда у нее кольцо на пальце. А когда увидела свадебные фото, испугалась неимоверно. Не хватало связать себя узами брака на старости лет. С кем? С мальчишкой. Кошмар и ужас. Полдня она отмокала в ванной. Вызвала в номер массажистку, специалистку по макияжу и мастера по ногтям. Они вчера, оказывается, накупили билет в мгновенные лотереи и стирали защитный слой ногтями. Более половины были выигрышными. Не джекпот, конечно, но все равно не в убытке. К вечеру, обретя себя, Барбара вышла из номера и в ресторане вновь столкнулась с Томасом. «Привет, Барби!» – закричал он, едва завидев в дверях. «Я сегодня играю. Придешь смотреть?» «Привет, майор!» – сказала Барбара, едва приблизившись. «Послушай, вчера мы славно оттянулись, согласен. Сегодня я проиграю, потом мы дождемся твоей победы и махнем на Помпеи». «Куда?» «Детка, ты меня удивляешь. Карта у меня в кармане. Мы отправляемся, как только ты обуваешь всех этих напыщенных засранцев». «Майор, может, нам не стоит торопиться? В конце концов, я уже не молода». «Я тоже не юноша, что с того? Тебе не у шеста плясать, там землю копать надо». «Землекоп из меня, боюсь, тоже аховый». «Детка, не расстраивай меня. А то я чего доброго разозлюсь. А когда я злюсь, я трезвею. А мне играть еще сегодня». «Я хотела поговорить по поводу вчерашнего». «Мы ж вчера классно оттянулись, правда?» – насторожился Байдер. Похоже, пока не протрезвеет, смысла говорить серьезно не было. Барбара решила не торопить события. Майор протрезвеет, увидит, с кем она на самом деле крутила роман, испугается и сбежит. Ну, поженились они, майор не помнит, а ей это, если подумать, тоже не важно. Так что можно расслабиться и получить удовольствие, как любят говорить в Америке. И она расслабилась. Они снова дали жару и остановились только когда у Брайдера зазвонил мобильный. И его агент, писая кипятком, потребовал сию минуту явиться в зал, потому что через полчаса начнется игра. «Том, да ты пьян в сосиску!» – выругался агент, когда Барбара с майором шустрым кабанчиком метнулись в зал Пасадена отеля «Бонавентура», в котором и проходила игра. «Генри, я всегда пьян в сосиску. Поцелуй меня в брюки», — ответил Брайдер. «Детка, жди меня, я быстро». И вышел к столу, где его ждали противники. Трезвые, злые и твердо настроенные на победу. Всю игру Томас улыбался, заказывал невообразимое количество взяток и брал их все, без переборов. Соперники сначала нервничали. Потом оказались абсолютно деморализованы, несколько раз переигрывали, потому что им казалось, что где-то здесь обман. А когда Томас завершил игру бесподобным флеш-роялем, один из соперников даже расплакался. «Сукин сын!» – только и выдохнула Барбара, когда Брайдер выиграл 500 000. Надо было спешно покидать зал, пока Томас не выдал их маленький секрет. Как назло, вокруг стало ужасно тесно, не протолкнешься. С одной стороны, вроде и хорошо – в толпе пойди, найди человека. Но с другой, майор в этом своем полусне все видит, все слышит и не ошибается. Вот и сейчас. «Барби, иди сюда!» Несколько минут позора перед телекамерами. Фотосессия под пристальными и недобрыми взглядами агентов, ее и Тома. Бокал шампанского, который добил наконец Томаса, и его отнесли в номер. Барбаре пришлось отдуваться за двоих. «Госпожа Кравец, не торопитесь», — попросил Льюис и ее агент. «Я вся внимание». «Вам тут что, игры, мэм, развлечения?» — спросил Генри резче, чем следовало. «Сэр, мне тут именно что игры и развлечения», — холодно ответила Барбара. «И потише, кругом люди». Льюис взял коллегу за локоть и легонько сжал. «Не торопись». Генри остыл. «Мэм, вы понимаете, что ситуация возникла неловкая? Никто не ожидал, что Том сегодня будет так играть. Его хотели дисквалифицировать, но алкоголь допингом не считается. Даже наоборот, притупляет реакцию». «Признаюсь, я и сам не ожидал, что Том выиграет. Это неприятный сюрприз». «Поздравляю вас». Барбара улыбнулась агенту Брайдера. «К чему было шуметь?» «Да я...» «Спокойно, Генри. Сейчас мы все разрулим. Госпожа Кравец». Льюис сделался крайне жестким. «Вы понимаете, чем чревата ваша идиотская выходка с браком? Конечно, вы не знали, что все так обернется, но в правилах ясно сказано. Родственники и лица, состоящие друг с другом в браке, играть не могут. Ни в отборочных играх, ни тем более в финале». «Я сожалею». «Тут не надо сожалеть. Тут надо разводиться. Причем громко и со скандалом. Нас иначе дисквалифицируют. Обоих». «Но Томас, насколько я знаю, даже не собирается играть». «Черта с два он не собирается. У него контракт, как и у вас», — опять вспылил Генри. «Во-первых, контракт — играть до последнего. Не забывайте, что мы работаем на вас за комиссионные, и в наших интересах, чтобы наши клиенты играли и выигрывали. На кону 2 миллиона долларов. Из них 5% будут принадлежать или Генри, или мне. 100 тысяч долларов, согласитесь, больше, чем 25, а мы всерьез надеемся получить эту сумму. А во-вторых...» «А во-вторых, все букмекерские конторы стоят на ушах. Кто станет нынешним победителем? На вас и на Тома ставят невероятные суммы, причем на Тома куда выше, потому что у вас это раз уже пятый, а у него первый. Он темная лошадка». «Я вам что, лошадь скаковая?» «Госпожа Кравец, вы не лошадь, но это Вегас. Здесь ставят все и на всех. Вам надо развестись». «Может, мне еще подыграть ему за столом?» «Я вас об этом не просил, но подумали». «Госпожа Кравец, я знаю, что вы хотите победить. Но скажу откровенно, этот год не ваш. Год за годом вы показываете все более значимые результаты. Но пока вам стоит подождать. Я бы вообще на вашем месте взял тайм-аут годиков на 5, а потом вернулся и с триумфом занял первое место. Посмотрите на меня. Через 5 лет я могу склеить ласты». «Ну что вы еще всех нас переживете. Не торопитесь, это большая игра. Тут надо либо все и сразу, либо издалека и неторопливо. Ждите нас завтра в номере у Тома. Мы приедем с репортерами. Вы ведь знаете, где он живет?» «Знаю». «Вот и ладушки. Поверьте, так будет лучше для всех». «Хрена с два», — решила для себя Барбара. «Нашли девочку, так она испугалась. Этот мерзавец Льюис наверняка ставку на Тома сделать хочет. Вон как елозит. Что и говорить. Выиграл майор красиво. Будто песню под караоке исполнил». Барбара вспомнила, как Том исполнял «Ла-бамбу». Там и смысл-то простой до идиотизма, чтобы танцевать бамбу. «Нужно немного грации для тебя и для меня, детка. Я весь для тебя, я не матрос, я капитан, детка». «Ты не капитан, ты майор», — пошутила вчера Барбара. «Я майор», — согласился Том, но пел он бесподобно, будто родился с этой песни на устах. И играл он тоже, пусть даже и под градусом. Отчего-то во время игры в ушах у Барбары звучала именно эта песня. Будто майор и играл не для себя, не для своего агента, а для нее. «Я весь для тебя, детка». Барбара вдруг поймала себя на том, что думает о майоре без кавычек и с большой буквы. Но она приехала сюда не романы крутить, а выигрывать. Не для кого-то, не для денег даже, а для себя самой. От денег она решила отказаться с самого начала. Отдаст на благотворительные цели и все тут. Тут дело принципа. И майор здесь вовсе ни при чем. Все равно он ей в сыновья годится. План сложился в голове сразу. И поэтому, пока агенты со своими репортерами еще не приехали, она решила сама напрячь мужа. Оказывается, у майора были свои планы на сегодня. Она застала его удирающим. «Куда собрался, милый?» — спросила Барбара, глядя на бледного, с мокрыми после душа волосами мужа. «Вы кто?» — просил Том. «Надо же!» И впрямь на трезвую голову не узнает. Хотя во взгляде что-то похожее на узнавание читается. «Читай по губам. Я твоя жена». «Бабушка, Господь с вами, я вам во внуки гожусь!» Надо отдать должное Брайдеру. За словом в карман он не лез. Хотя на трезвую голову у него получалось немного грубо. Даже не немного, а совсем грубо. «За такие слова я могу потребовать развода», — сказала Барбара. «Вернись в апартаменты, милый, не будем смущать горничных». «Я полицию вызову». «Я уже вызвала, не беспокойся. И пожарных, и неотложку, так что давай быстрее». Она грубо втолкнула его в номер и захлопнула дверь. «Барби ведь правильно?» — спросил Том. «Угадал». «Мэм, я надеюсь, не успел сделать с вами ничего предрассудительного». «Майор, хватит мямлить, мы одни, говори на чистоту». «Окей, мэм, я перебрал, простите меня, готовь дать развод». «Развод? Вот еще». «В кои-то веки меня взяли замуж, нецелованную практически девушку, и я упущу свое счастье». «Нет, майор, теперь вместе в болезни и здравии. Ты должен помнить». «За что вы так со мной, мэм? Я был невежлив». «Я не с тобой, ты мне и нафиг не нужен. Меня здорово взбесил мой агент». «А я здесь при чем?» «А ты здесь при том, что вчера с пьяну выиграл полуфинал. Знаешь, кто ты после этого?» «Видит Бог, я даже не помню, что вчера было». «Хватит мямлить, я сказала. Будь мужиком». «Мэм, в вашем присутствии я робею быть мужиком». «Ах ты, жук навозный». Они сцепились и начали драться. Несмотря на то, что Барбара брала уроки бокса и регулярно посещала тренировки, а Брайдер выглядел рыхлым тюфяком, схватка затянулась. Том блокировал удары, сам тактично не атаковал. Хотя пару раз Барбара точно раскрылась и могла пропустить хук. «Дерись, говорю», — часто дыша говорила Барбара. «Некогда мне», — пыхтел майор. «Тюфяк, старуха! Это не оскорбление. Стерва! Слабак, даже оскорбление придумать не можешь». Майор зажмурился и выпалил такое, что стыдно повторить даже в неприличном обществе. «Чего?» – опешила Барбара. Брайдер покраснел, драка прекратилась. «Повтори, что сказал», – потребовала Барбара. «Обойдешься». «Тюфяк, сама тюфяк. Ты я тебя...» Она собралась уже пнуть майора в коленную чашечку, но запнулась об ковер и полетела прямо к нему в объятия. Какое-то время они стояли так. Том держал Барбару на руках, а она трепыхалась в его руках, как рыбка, и в голове у нее от чего-то по кругу вертелась та песенка. «Поставь, как было», — сказала она. «Не поставлю. Я тебя на 20 лет старше. А после 40 все выглядят одинаково. Ты меня бабушкой сам назвал. Виноват». О следующем часе своей жизни Барбара не рассказывала никому. Правый. Мы в то утро едва не совершили прорыв в мировой науке, равный, наверное, только изобретению колеса. Не стоит недооценивать колесо, вы просто слишком к нему привыкли. Концепцию колеса никто еще не переплюнул, и не упоминайте крыло или атомную энергию. Крыло без колеса значит мало, а вся атомная энергетика – это такой же паровой двигатель, только на другом горючем. Впрочем, открытие не случилось. Не сумели договориться в нюансах. Слово за слово, фейсом аптейбл. Кончилось все тем, что мы разодрались, потом кедрени фене разнесли лабораторию. Да еще и облучились по самой небалусе. Стоя в развалинах лабы, Даглас, наш шеф, сделал в тот момент то, что делают в таких случаях все начальники полицейских участков в голливудских фильмах. Велели сдать значки и пистолеты. В смысле, отстранили от полетов. Ну, вы поняли. На Дагласа нельзя сердиться. Мы испытывали его терпение в течение последнего полугода, а он покрывал нас перед руководством за все те косяки, которые мы себе позволяли. За что был вне подозрений. Потому что, несмотря на все наши с Егором скандалы и разногласия, пользы от нас все равно было больше, чем вреда. Видит Бог, если бы можно было прожить эту пару часов заново, я все сделал бы точно так же. Однако в то утро мы превысили лимит косяков многократно. Сперва мы пропустили встречу с отцом родным. «Не забываем, утром у нас завтрак с подателем благ», — предупредил Даглас за день до. «На банкете вечером его не будет, он в Москву улетает, так что будьте добры». «Разумеется, это нам». «Остальные-то не такие раздолбаи, как близнецы Кругловы. Нам Даглас звонит по 10 раз на дню, даже если мы находимся в одном помещении». «Что делать? Нас постоянно нужно спускать с небес в лабу, иначе ни результатов, ни отчетов». Подателя благ Даглас произносит по-русски, как и отца родного. Так уж вышло, что прозвище в нашем интернациональном коллективе раздаю я. И приклеиваются они насмерть. А прозвище я придумываю на русском. В России популярен миф о засилье русскими специалистами американских компаний. Русских здесь, конечно, как собак нерезанных, но я бы не сказал, что больше, допустим, чем индусов, или китайцев, или латиносов. Америка – огромный плавильный котел наций, и здесь совершенно не важно, какой ты национальности. По-английски говорят одинаково плохо. Мы на этом фоне выглядели вполне себе ничего, особенно после 3 лет Массачусетского технического универа, оконченного экстерном. Однако отцом родным нашей лаборатории тоже был русский, по фамилии Гумилев. Причем русским не только по происхождению, но и по гражданству, как и мы. Это был какой-то магнат, владелец заводов, газет, пароходов. И в его благонамеренность и приверженность науке мы не очень верили. Знаем мы этих русских новоришей от слова «вор». Хотя на его официальном сайте было написано, что он якобы вообще из наших, из ударенных будущим, и даже что-то сечет в науке, верилось в это с трудом. Денег на исследование, впрочем, он не жалел, но и отчитываться приходилось за каждый потраченный цент. Даглас почти забил на эксперименты, занимаясь составлением смет и отчетов, и бредил Цюрихом, куда он собирался уехать сразу по окончании проекта, потому что чистая наука его интересовала больше практического ее применения. Егор тоже предпочитал теоретические выкладки, в отличие от меня, экспериментатора и прагматика до мозга костей. Кто бы мог подумать, что все так обернется. Прагматиком должен был стать именно Егор, потому что большую часть нашей с ним совместной жизни он заботился обо мне и был не то что жестким, но даже жестоким решателем проблем. Однако с того момента, как я обрел самостоятельность мышления, Егор будто оттаял, размяк и склонен был подолгу погружаться в себя, предоставив мне полную свободу действий. Теперь все вопросы быта и практического применения теоретических выкладок моего брата легло на меня. Но мне это нравилось. Я с наслаждением работал, заказывал еду, отдавал распоряжение консьержу и слыл матершинником-виртуозом. Ругаться мне нравилось, тем более, что Ма это делала с таким смаком и мастерством, что я нехотя перенял некоторые ее интонации и выражения. А уж окунись в алебастр, подцепленная в незапамятные времена у капитана Бори Грузина, вовсе стала визитной карточкой нашей семейки. Впрочем, о семейке потом. Нас ждал завтрак с подателем благ. Конечно, мы сказали, что внесем завтрак в наше расписание, и тут же благополучно об этом забыли. На повестке дня стояли вопросы посерьезнее, чем какие-то завтраки с приседаниями. В лаборатории завелся крот. Причем не банальный какой-то промышленный шпион, а такой матерый саботажник, враг народа. И хотя Егор мне не верил, я чуял. Прошлый эксперимент, обернувшийся аварией на полигоне, спланирован и исполнен тайным врагом, который потом тщательно за собой подтер все дерьмо. Впрочем, ругались мы не из-за шпиона. Просто я попытался издалека внушить Егору мысль немного изменить схему установки, фигурально выражаясь, пару контактов перепаять. Дел, в общем, на полчаса, а мощность установки увеличится в разы. «Отставить», — сказал Егор. «Сначала проведем эксперимент так, как запланировали, а потом переключай, что хочешь. Но сначала я просчитаю». «Да я посчитал уже все», — перебил я. «Все будет как в аптеке. Должен получиться стабильный канал, только с наименьшими энергозатратами и безопаснее, чем в прошлый раз. Я даже свой КПК не пожалею, чтобы запулить». «Никаких запулить», — сказал Егор. «Все будет по плану. Ты в прошлый раз тоже запулил. Подстанция сгорела». «Так там и напряга другая была. Ты чего? Даглас же сам сказал, что это не моя вина». «А чья? Шпиона твоего? Если б ты меня слушал, мы бы чуть позже все сделали, как ты придумал, и никто бы не пострадал». «Если бы я тебя слушал, нам бы 1,5 миллиона на эксперимент не отстегнули. Вспомни, если бы я там всю схему не перепаял, нас бы до сих пор по всему полигону собирали». «Это случайность была, и не факт, что благодаря тебе мы все не погибли. Наоборот, если бы не влез в установку, может, все нормально бы прошло. Ты ж сам потом признался, что едва в штаны не испачкал». «Ну, у меня в любом бы случае не получилось. Сфинктеры у нас контролирует Егор. И держит это дело на таком контроле, что приходится толкать его, чтобы он вывел нас в туалет. А я еще не говорил, что мы Ишуа Амфалапаги. Самый распространенный вид сиамских близнецов. 2 ноги, 2 туловища. Репродуктивные и выделительные системы общие, остальное поврось. То есть с головы по пояс примерно мы свои собственные, они же общие. И с этим приходится мириться. Хотя с каждым днем мириться хочется все меньше. Жаль, что операции по разделению таких уродов, как мы, не делают. Давно бы уже разбежались. С девчонками не познакомиться даже, не то чтоб семью завести. И дело не в том даже, что девчонки нас боятся. На самом деле они не против романтических приключений, но мы с Егором друг друга стесняемся. Словом, недовольство друг другом, невозможностью решить нашу маленькую проблему, неустроенность личной жизни и все такое – это та пороховая бочка, на которой нам приходится сидеть. И порох иногда взрывается. Любая научная конференция, любая вечеринка с нашим участием непременно заканчивается скандалом. Сначала мы спорим, потом договариваемся не мутить воду, а потом, когда все вроде успокаивается, находится какая-нибудь мелочь, которая раздражает меня или Егора, и мы срываемся. Сначала просто ругань, потом мордобой, потом крушение всего подряд. Нам несколько раз намекали уже, что неплохо бы сходить на курсы по управлению гневом. Но то ли мы такие неподдающиеся, то ли курсы были так себе. Мы поломали там всю мебель, обозвали всех нехорошими словами. Ну ладно, ладно, обзывал я, а Егор только горланил, что в жизни больше в этот дурдом не придет. И несколько дней провели на общественных работах. На какое-то время это нас успокоило, но проблема так и осталась неустраненной. Вот эта неустраненная проблема и поглотила нас с самого раннего утра. Вечером мы вопрос внешнего контура отложили до утра. Но утром Егор не упомянул о ней ни полусловом. Видимо, рассчитывал, что я забуду. А я не забыл и решил, что если уж мой братец молчит, то я распоряжусь обо всем в лабе, а с Дагласом как-нибудь договорюсь, и вместе мы уже уломаем Егора. Но когда мы уже спустились в такси, чтобы ехать в Мариотт на завтрак в обществе Андрея Гумилева, знакомая фамилия, не то писатель такой, не общественный деятель был. Я сказал, ну хватит дуться, давай заскочим на 10 минут в лабу, я тебе все объясню. Мы опоздаем. «Никуда мы не опоздаем. До отеля 10 минут на автобусе из лабы. Все равно за 2 часа до встречи вышли. Мы только туда и сразу обратно». При нашем взрывном характере на компромиссы между собой мы идем слишком легко. На самом же деле это не компромисс, а дешевая нашлепка. Думаю, это потому, что мы хотим усыпить бдительность друг друга. Рано или поздно все эти компромиссы заканчиваются побоищем. Но мы продолжаем себя обманывать, что таким образом пытаемся найти общий язык. Егор согласился, видимо, полагая, что в лабе откажется принимать мою точку зрения. Но меня не проведешь. В конце концов, интуиция – это моя суперсила, а не его. Суперсила Егора – последовательности выполняемых операций. Я решил, что все равно сделаю по-своему, и будь что будет. Хотя я был уверен, что получится как надо. Левый. А я подумал, хрен ты у меня замкнешь. Конечно, озарения Юсины были всегда весьма кстати. Мы с ним были как Моцарт и Сальери. Я ломал голову, как нам добиться эффекта туннеля хотя бы на долю секунды, а Юся, пользуясь только на этим, тыкая буквально пальцем в небо, получал результат, превышавший самые смелые мои выкладки. Я думал, что унаследую дедушкин инженерный талант, а оказалось, что все досталось Юсе. Мне же достались таланты моей биологической матери, проживающей нынче в государстве Израиль. Теория. Я не могу сказать, что разочарован. Если проблему не удается решить с наскока, Юся сдувается, как воздушный шарик, и тогда приходится пахать мне. Сопоставлять данные в поисках закономерностей или флуктуаций – мой конек. Только приходится носить наушники, потому что Юся производит слишком много шума. Тишины хочется неимоверно. Вся моя работа проходит по ночам, пока Юся спит. Мы оба жаворонки. Но из-за крученности Юси мне приходится вести образ жизни совы. Поэтому днем, как правило, я безвольная развалина, которая клюет носом. Характер от этого портится необычайно. Дня не проходит, чтобы мы с Юси не ругались. Я очень ценю его инсайды, но можно же и меня понять. Озарила тебя. Так подожди немного, наступит время и для твоих проверок. Юся не ждет. Юся 15 лет был в окукленном состоянии. И 5 лет бодрствования для него слишком мало, чтобы успокоиться. Но еще 10 лет терпеть эти взрывы темперамента и счастливых возгласов внезапного понимания – увольте. Лаборатория соединяется с главным корпусом Центра прикладных исследований Lightyear Incorporated длинной застекленной галереей, вдоль которого протянуто несколько траволаторов, потому что длина галереи больше 200 метров. Это сделано на тот случай, если в лабе что-то пойдет не так. Калифорнийский филиал корпорации «Световой год», я предпочитаю русское название, расположен в пригороде Сан-Франциско. Это очень удобно. Мы одновременно и под крылом компании, и на расстоянии от нее. потому что головной офис расположен в Лос-Анджелесе, а тамошним боссам лениво кататься во Фриско, так что у нас здесь относительная вольница. Наш руководитель Даглас Дарк, Юся тут же окрестил его Дональдом, но сам так никогда не называл, в отличие от всех остальных, стоял за нас стеной, и мы, огражденные от всяких глупостей, делали свое дело. Проект «Порт» был американским вариантом международных исследований в области, только не смейтесь, телепортации. В Израиле, Великобритании, в Индии, Китае и России теоретические обоснования нуль транспортировки начались одновременно. Кто-то продвинулся дальше, кто-то вообще не продвинулся, но большинство склонялось к мысли, что подобные технологии будут доступны нам еще очень нескоро. А между тем пространственно-временные приключения вещества будоражили умы ученых и писателей. Каких только безумных идей не выдвигали лучшие умы человечества, но пока что все склонялись к мысли, что энергии для мгновенной трансляции в континууме вещества массы в 1 грамм будет требоваться в разы больше, чем до сих пор вырабатывала вся земная энергетика, включая паровые машины. До сих пор все опыты по телепортации сводились к копированию атомов вещества и воспроизведению их в другом месте. Но для переноса макротела этот способ не подходил. Я предложил не уходить далеко от старика Эйнштейна и использовать для транспортировки материальных объектов червоточины в пространстве времени, нечто среднее между черной дырой и фантастическими звездными вратами. В черной дыре время и пространство меняются местами. Если создать квазичерную дыру, которая не будет втягивать в себя окружающую материю, а лишь вывернет кусок континуума шиворот на выворот, получится своеобразная мембрана, через которую можно попасть из одного места в другое. Когда я впервые выдвинул эту мысль, Юся завыл. «Гад, сволочь!» – причитал он, радостно кусая кулак, отчего у него получалось «гафолов!» «С языка сорвал! Я ведь тоже об этом думал!» Эта мысль и стала нашим дипломным проектом. Я в ту пору очень перенапрягся, возводя под наши безумные теории теоретическую базу. И фактически диплом защищал Юся. Нас едва не распяли за дерзость, но опровергнуть мои выкладки значило углубляться в суть проблемы, а от этого профессуре нашего университета не хотелось. Поэтому нам выдали диплом и вышвырнули за ворота, где нас и подобрал Даглас, присутствовавший на защите. Он и камня на камне не оставил от моих построений и предложил изучить проблему уже в центре. Лаборатория была оборудована такими приборами и автоматами, что впору было самим приплачивать за возможность на них работать. Но платили нам, и мы дневали и ночевали в этом раю. Сначала у нас мало что получалось. Теория настолько расходилась с практикой, что впору было идти переучиваться, либо вообще выметаться из науки. Расчеты постоянно не совпадали. Промежуточные данные никогда не коррелировали между собой, будто их брали с потолка. Но мы были упрямы. Переброска нанограмма воды на 1 метр заняла у нас полгода времени, пока все, наконец, не совпало, и эксперимент должен был увенчаться успехом. Но во многом, благодаря спонтанному решению Юси, загрубить предохранители на всех щитах полигона, все пошло прахом. Эта история окончилась гибелью мощной подстанции, питавшей, собственно, полигон, лабораторию, главный корпус и небольшой кампус, в котором жили ученые и обслуживающий персонал нашего филиала. Но крах эксперимента был и его удачей. Дело в том, что подстанция сгорела именно из-за правильности наших с Юси расчетов. Энергия, поддерживающая сопротивление континуума, выделилась. Обратный удар последовал сразу за включением установки. Питание снаружи отключилось, но установка продолжала работать за счет энергии, выделяемой каналом, Юся зовет его линзой, переброски, который держался еще 2 секунды после того, как приборы зафиксировали перемещение объекта. Чудовищное самоуправство Юси, который в последний момент влез в установку со своими очумелыми ручками, стоило мне бесконечно долгих секунд прощания с жизнью. Я понял, что вновь дошел до предела. Впервые такого предела я достиг 5 лет назад, во время довольно странных и антинаучных приключений, когда мы с Юси обрели друг друга и семью. Но полгода на острове Помпеи в Микронезии смягчили мой тяжелый подростковый нрав. Мы жили в свое удовольствие, не думая ни о чем. И Лейла со змеем, наши приемные родители, тоже не знали с нами проблем. Мы с Юси жадно учились, закончили экстерном школу и готовились поступать в лучший технический вуз мира – Массачусетский университет. Так далеко мы собирались уехать еще и по той причине, что Лейла наконец забеременела, и у нее со змеем должен был появиться свой собственный ребенок. Любовь к родичам, как говорят в России, прямо пропорциональна расстоянию до них. Поэтому мы с Юси решили остаться любимыми детьми на расстоянии, чем докучливой обузой под боком. Расчеты оказались верными. Змей звонил едва ли не каждый уикенд и требовал подробных отчетов о наших успехах. Он терпеть не мог электронную почту. Лейла едва родила, засыпала нас фотографиями нашей сестры Виктории. Это она в честь нашей уральской соседки назвала. Красоты новорожденных младенцев мы не понимали. Но на каникулах, подержав кроху на руках, исполнились неподдельной нежностью к сестре, пусть и не родной. Учеба нас затянула очень сильно, но Юся больше налегал на экспериментальную физику, а я – на теоретическую. Перспективы мы перед собой видели разные, и трудно было предположить, чем же мы будем заниматься в будущем. И вот оно – будущее. Новенькая, специально для проекта отведенная лаборатория, опытная модель телепортирующего устройства, которому мы даже название придумать не успели. Вернее, устройство ничего не телепортировать не будет. Оно только откроет портал, через который мы переместим макрообъект – шарик для пинг-понга – из точки А в точку Б. После первого взрыва мы договорились во всем следовать плану. И я, чего греха таить, купился. Юся прекрасно умеет усыплять внимание. Он соглашается, подсказывает, как легче реализовать ту или иную задумку, всем вокруг говорит, какой молодец его брат, а под конец наносит предательский удар в спину, говоря, что все надо делать не так, а вовсе даже наоборот. Вот и сейчас Юся предложил снова изменить ход эксперимента, буквально перед самым его началом. «Смотри», — сказал он и открыл фальшпанель, за которой прятались все электронные схемы и блоки устройства. «Вот тут мы меняем полярность, этот блок становится ненужным, там добавляем сопротивление, диапазон частот увеличится, и все пойдет как по маслу. И вот еще, Саймон специально эту плату сделал, если в том месте перегорит». Разумеется, я тут же разозлился. В последнее время это происходит все чаще и чаще. «Ты рехнулся! Ты помнишь, что в прошлый раз было? И ты каким-то незначительным переменами хочешь компенсировать выброс?» «Егор, ты не понимаешь!» И Юся затянул свою любимую песню про заговор, про какого-то крота-саботажника, который специально подослал, чтобы сорвать эксперимент. «Окунись в алебастр!» — рявкнул я. «Это единственное ругательство, которое я себе позволяю, и которое доходит до Юси. Никаких блоков, никаких плат, никаких шпионов. А Саймону я еще хвост накручу за то, что он за моей спиной с тобой шепчется». Обычно с алебастром хорошо доходит. Юся знает, что это уже предел. Однако нынче, видимо, швея крепко попала ему под хвост. «Да я все просчитал, вот, посмотри!» Он протянул мне свой карманный компьютер. «Я же специально тебе схему показывал, чтобы лишние детали казались важными, и именно их и надо было испортить. Я и программу писал, чтобы...» «Юся, нет!» — сказал я. КПК в его руке зазвонил, но Юся в сердцах швырнул его об пол, только брызги в разные стороны. «Я тебя подводил когда-то!» — завел он свою старую песню. «Знает, что подвел, но также знает, что я ему никогда об этом не напомню». В 99-м по вине Юси, хотя он и не мог предположить, что так получится, погибли люди. Много людей. Больше 10 000. Мы не говорили с ним на эту тему никогда. И я знаю, что где-то в глубине души Юси очень сожалеет о своем необдуманном поступке. Я верю в его интуицию, но рисковать жизнями людей мне по вполне понятным причинам не хочется». «Никаких изменений», — повторил я. «Ну почему? Все ведь в рамках эксперимента. Даже заземление получится, если излишек образуется». «Не испытывай мое терпение. Мы все сделаем, как задумали раньше. Если все пойдет как надо, следующий этап будет полностью твой». «Да я что, из конца-то в конец? Для себя прошу, что ли? Пойми, если эта сволочь опять умудрилась влезть в систему, она опять что-нибудь напортачила. Я в прошлый раз затем и переделал все, чтобы беды не вышло. Если мы сейчас не внесем изменений, может обойтись не только взрывом, но и трупами, понимаешь, Егор? Мы ведь скакнуть можем вообще до Нобеля. Ты автор идеи, я ее только реализовывал. Ни слова не скажу против. Разреши мне сделать по-своему, но признай, что я прав до того, как я окажусь прав». Теперь мобильник зазвонил у меня. Я его швырять не стал, просто отключил. «В чем проблема?» «В следующий раз по-твоему сделаем. Но сейчас не надо все портить. Пускай хоть раз эксперимент пройдет в запланированном режиме. Предчувствие у меня, понимаешь? Предчувствие. Русским языком говорю. Мы до сих пор живы исключительно из-за него. Ты же всегда в него верил. Что сейчас ерепенишься? И сейчас верю. Но технике безопасности я верю больше. Она старше тебя. То, что сказал дальше Юся, я повторять не буду. Это было очень сильно и очень обидно. Ответить мне было нечем. Поэтому я расколотил клавиатуру ближайшего компьютера. Монитор, об который я тюкнул несчастный кейборд, покачнулся и упал на пол. Корпус его треснул, хорошо еще, что электронно-лучевая трубка выдержала. «Надеюсь, ты понимаешь, что это война», — прищурился Юся. «Да хрена с два», — сказал Том прямо перед телекамерами. «Прости?» Барбара сделала вид, что не расслышала. «Я сказал, хрена с два ты выиграешь», — повторил Том. «Это что, вызов?» «Хрена с два — это вызов. Это я констатирую факт». «Правильно говорить, констатирую». «Не поправляй меня, я всю жизнь на этом языке говорю». Репортеры веселились. Скандал все же случился. Хотя не совсем тот, который им обещали агенты сладкой парочки. Молодожены, самому молодому из которых было 46 лет, едва не подрались, решая, кто из них победит в финальной игре. Генри и Льюис были раздавлены в самые первые минуты интервью. Они ожидали увидеть драку и семейную лодку, разбившуюся о скалу нерушимых правил чемпионата. Но все оказалось не совсем так, как они ожидали. Барбара с Брайдером наотрез отказались разводиться и покидать чемпионат. «Вы понимаете, что все правила этому противоречат?» – спросил Льюис. «Вас вышвырнут из зала еще до начала игры». «Почему?» Льюис поморщился. «Как можно что-то не понять?» «Вы будете подыгрывать друг другу», — объяснил он. «Это же очевидно. 2 миллиона в любом случае достанутся вам обоим, кто бы ни выиграл». «А если мы откажемся от денег?» «Как это «откажемся»?» — опешил стоящий рядом Генри. Репортеры уже снимали, и на лицах телевизионщиков читался неподдельный интерес. «А запись уже идет, да?» — уточнила Барбара, глядя в камеру. «Я, то есть мы с Томом, обращаемся к организаторам чемпионата с просьбой разрешить нам участвовать в финале. В случае победы одного из нас обязуемся перечислить выигранные деньги на благотворительные цели». «Эй, госпожа Кравец, я пока что ваш агент», — попытался вмешаться Льюис. «Вы уволены, Джонатан». «Вы не можете так поступить со мной, Барбара. Погодите, давайте договоримся. Я... вот чек. Можете обналичивать. Прощайте». Льюис принял чек, но продолжал стоять на месте. Он не верил, что это произошло именно с ним. Вот так, легко и просто. Уволен. «Миссис Кравец или миссис Брайдер?» — спросил репортер. «Просто Барбара». «Барбара, как вы оцениваете ваши шансы в предстоящей игре?» «Томас хороший игрок, но я думаю...» «Простите, но кроме вас играют еще двое». «Мне кажется, это уже не важно. Уверена, что эта игра будет моей». Вот тут Том, до сих пор абсолютно безразличный к происходящему, будто проснулся и, как бы между прочим, вставил «Хрена с два!». Далее, прямо перед телекамерами, разгорелся семейный скандал, едва не завершившийся дракой. Все это походило на дележ шкуры неубитого медведя. И бог весть, каких еще слов наслушались бы телезрители в вечерних новостях, если бы не появился представитель оргкомитета соревнований и не привез документ, позволяющий супругам участвовать в финальной игре при условии отказа от выигрыша. Супруги примирились, был подписан контракт, и все разошлись. Супруги остались наедине. «Ну как?» – просил Том. «Отлично». «Ты уверена?» «Майор, я себя чувствую на 17 лет». «Младше». «Хамло. Я чувствую себя вообще на 17 лет». «Осторожней с выражениями. Если кто услышит, мне припаяются вращения несовершеннолетних». «Усохни». Игра была напряженной. Несколько телеканалов транслировали финал в прямом эфире. Основными соперниками сразу стали Барбара и Том. Казалось, что играют они только вдвоем. Зло, ожесточенно, будто они и не муж и жена вовсе, а заклятые враги. Комментаторы тут же разделились во мнениях. Одни были в восторге от Брайдера, другие души не чаяли в Барбаре. «Такого у нас еще не было. Смотрите, кажется, они сейчас бросят карты и устроят мордобой. Хочу напомнить зрителям, что кто бы из этих двоих не выиграл, они не получат ни цента из призового фонда. Согласно контракту, 2 миллиона долларов уйдут в благотворительные организации. Разумеется, если выиграют эти двое. Но, кажется, сомнений в этом ни у кого нет. Говорят, букмекерские конторы сейчас осаждаются тысячами болельщиков. Вы на кого-нибудь поставили? На Барбару, а вы? А я на Брайдера. Надеюсь, он меня не подведет. На Брайдера? Вы, как я погляжу, не любите рисковать. Вы совершенно правы. 1-5, что победит Томас. Смотрите, он опять выигрывает. Плакали ваши денежки. Ну нет, я верю в эту женщину. На официальных и подпольных тотализаторах ставки впрямь были от 1-5 до 1-7. Болельщики ревели и стонали после каждой взятки. Соперники Барбары и Тома теперь только пасовали, потому что понимали, быть героями сегодняшнего вечера им уже не суждено. В это время служба безопасности оргкомитета вела собственное расследование. Сыщики прошерстили всех букмекеров Вегаса и нашли таки место, в котором оба фигуранта сделали ставки. Находка службу безопасности поставила в тупик. И Барбара, и Том сделали ставки. Правилами это не запрещалось, если сумма выигрыша не будет превышать призового фонда. Ставки были таковы. 1000 Барбара ставила на себя, и 5000 ставил Том. Идиотизм какой-то. В чем хитрость? Неужели они и впрямь играют по-честному? Вот так просто отказываются от 2 миллионов? Просто чтобы выяснить, кто лучше играет? «Они чисты», — доложил начальник службы безопасности боссу. «Невероятно», — сказал босс. «Ловкие сукины дети. Ладно, будем надеяться, что мы никогда не узнаем, в чем подвох». «Сэр, все», — сообщила по селектору секретарша. Казалось, она была счастлива. «Эмма, на кого вы поставили?» «Конечно, на Барбару, она такая душка». «Окей, игра была честной, старуха заслужила свой диплом». «Она не старуха, сэр. Ей 65. «В таком случае вы старый хрыч, вам 66. Послезавтра исполняется». «Принято, Эмма», — рассмеялся босс. «Идемте и наградим эту старую грымзу». Публика напоминала разбушевавшийся океан. Триумф Барбары, женщины, отказавшейся от 2 миллионов долларов ради спортивного интереса, стал триумфом миллионов домохозяек, коротавших свои вечера за покером, подаемую за игру. Как ни странно, все соперники тоже радовались за Барбару. Том, потому что Барбара выиграла честно, остальные двое, потому что Барбара объявила, что более в чемпионате принимать участие не будет. Примерно в это же время все сотрудники проекта «Порт» дружно отмечали день рождения братьев Кругловых. Даже Дональд явился. Хотя все были уверены, что после взрыва в лаборатории Дарк, если не уволит близнецов, так уволится сам. Настолько они его достали. Но дела оказались не так плохи. Интуиция Джулиуса и тут не подвела. По его просьбе Саймон, механик и системотехник проекта, который, собственно, и приволок в лабораторию всю электротехнику для отвода лишней энергии, подключил все камеры и датчики напрямую к серверу центра. И данные поступали непосредственно в базу данных проекта. Как только пошла перегрузка электросети, сработала защита, полностью отрубавшая лабораторию от сети всего центра. Большинство данных, полученных во время злополучного эксперимента, сохранились. И братьев в который раз вышли победителями, разве что лабораторию с дорогостоящей аппаратурой разнесли в хлам. «А теперь главный сюрприз нашего праздника», — объявил Дарк, постучав вилкой по бокалу. «Торт!» Только что закончился конкурс на самый странный закидон, в котором выиграл Раджнеш Нараян, математик-прикладник. Он не мог пить в женской компании. Вот и сейчас он сидел трезвый, как бык, и ожидал торта. Заиграла музыка, и в зал вкатили огромный торт, из которых на мальчишниках обычно выпрыгивают полуголые красавицы. Ожидания не обманули публику. Рэйчел, младшая сотрудница проекта, дама 40 лет, состоящая, казалось, из одних складок и сжатого в куриную гуску рта, выпорхнула из торта в одном бикини, держа в руках большой конверт. Народ завизжал от восторга, и даже братья, смущенные незаслуженным праздником, присвистнули от удивления. «Вау, Рэйчел, ты вся как торт!» — похвалил помощницу Дональд и принял из ее рук конверт. «Итак, вследствие разрушения нашими безумными гениями лаборатории, дирекция нашего замечательного центра решила с завтрашнего дня отправить всю нашу лабораторию отбывать наказание в ссылку, и это Даглас извлек из конверта веер авиабилетов. «Это Гавайи!» Все загалдели, захлопали в ладоши. Рэйчел состроила распутное лицо и томно произнесла: «Мальчики, я вся ваша!» Радовались все так, будто уже прилетели на Гавайи. Джордж и Джулиус виновато улыбались, принимая поздравления. Праздник закончился далеко за полночь. Народ разбредался, каждый в свою сторону. Кто спать, кто продолжать веселье. За Рэйчел приехал муж. Они вызвались подвезти Дагласа до дома. «А почему на Гавайи?» – спросила Рэйчел, обернувшись к шефу с переднего сиденья. «Нам нужно обработать все данные и представить руководству готовый отчет по проекту». «Невероятно! Опять Гумилев чудит, да?» «Это не наше дело. Днем будем работать, вечером дружно отдыхать. Под нас уже заказан маленький отель». Разговор с инвестором состоялся на днях. Близнецы, конечно, дали жизни. Разбабахать такой научный центр – это они с размахом. Фундаментально решили вопрос с реконструкцией здания, давным-давно стоящей перед дирекцией. Надо что-то решать. Иначе доля гумилевской компании в корпорации Lighter King может и уменьшиться, а другой такой площадки в мире нет, если не считать индийской Бангалор. Но по соображениям безопасности Андрей предпочитал пока что Соединенные Штаты. Бюджет проекта не резиновый. Андрей мог выделить еще максимум 5 миллионов в ущерб будущему проекту. Хотя, а почему не развернуть новый проект там же, не срывая с места Дагласа и его команду? В конце концов, терраформирование можно плотно завязать на внепространственные коммуникации. Андрей позвонил Дарку и в ответ на его горькие жалобы на русских гениев сказал: «Я знаю, как разрешить наши маленькие проблемы. Сниму для вашей команды отель, и там вы дружненько обрабатываете всю информацию, пока я разгребаю наши обгивы конюшни. У русских это называется творческий отпуск». «Вы серьезно? А когда я шутил?» «Вы, русские, постоянно шутите. У вас самые неулыбчивые в мире физиономии, но шутите вы постоянно. Это я знаю давно и навсегда. В данной ситуации нам всем не до шуток. Вы не находите?» «Я не могу начать новый проект, пока не выйдет на финишную прямую старый». Даглас немедленно взял себя в руки. «Да, сэр, я весь внимание». «Вам хватит месяца подготовить детальный отчет о ходе эксперимента и о результатах проекта в целом?» «Я бы попросил буфер в одну неделю». «Я даю вам 6 недель общего срока. Надеюсь, успехов у нас больше, чем катастроф». «Если вы о перспективах...» «Я всегда говорю о перспективах. Вы читали Кэрролла?» «Безусловно». «Помните слова Черной Королевы о том, что приходится бежать изо всех сил, чтобы только оставаться на одном месте?» «А чтобы попасть куда-то, нужно бежать 2 раза быстрее». «Именно. Время – наш главный враг, и мы должны опережать его на 2 шага минимум. Промедление смерти подобно». «В общем, чем скорее закончим, тем скорее займемся новым проектом. В новое дело беру всех, кроме близнецов». «Надеюсь, на Гавайях обойдется без взрывов?» – пошутила Рэйчел. «На Гавайях будет очень хорошо», – пообещал Дарк. «У меня для всех еще маленький сюрприз, но говорить о нем не буду». Автомобиль остановился. Даглас поблагодарил Рэйчел и ее мужа и вышел на улицу. Окна в доме были темные, значит, Люси уже спала. Дарк открыл дверь, разулся и на цыпочках прошел в спальню. Дыхание жены было глубоким и ровным. Даглас поцеловал ее в висок и отправился в свой кабинет. Здесь он включил компьютер и снова принялся читать отчет. Даглас не рассказал Рэйчел, что разговор с инвестором начался совсем с иного. «Сэр, мне кажется, что проект кто-то хочет уничтожить». «Очень интересно, Даглас, продолжайте». Отчет Саймона О'Коннора был короток и прост, и выводы системы техник делал неутешительные. В команде завелся крот. Настоящий замаскированный враг, целью которого было уничтожение проекта. Во внутренней сети порта нашли следы вредоносных вирусов, которые оба раза срывали эксперимент, подменяя значения основных параметров энергоснабжения. «Это теория заговора какая-то». «Вы не верите в заговор?» «Сэр, это, простите, совсем уже». «Даглас, послушайте меня. Все со всеми договариваются. Все ищут способов обойти закон, либо использовать закон в корыстных целях. Всегда были, есть и будут закрытые клубы различной степени влиятельности. Эти клубы иногда борются за сферы влияния, иногда объединяются, иногда распадаются. Большей частью они представляют клубы производственных магнатов и магнатов энергетических. С ними в связке идут магнаты мультимедийные, потому что массовые коммуникации не могут развиваться без денег, а продажи увеличиваются за счет массовых коммуникаций. Время от времени происходит смена клуба. Это зависит от технологических новшеств, упрощающих получение прибыли. Всякий раз подобная смена парадигмы влечет за собой экономический кризис, который, в свою очередь, влечет смену клуба, контролирующего мировую экономику. Думаю, вы и сами можете мне сказать, какая технология постепенно захватывает мир. Телекоммуникации? Именно. Это не только средство, облегчающее логистику. Мы входим в постиндустриальную эру, когда больше ценится не продукт, а услуга. Очень скоро все человечество накроет глобальная сеть, в которой максимально облегчится коммуникация, вплоть до мгновенной передачи эмоций на 1000 километров. Что-то страшное вы рисуете. Отнюдь. Согласитесь, человеку от жизни нужно немного. Новизна ощущений, понимание и нежность. А еда? А одежда? Посмотрите на современных молодых людей. Мы проводили мониторинг. Большинство из них, возвращаясь домой, прилипают к экранам мониторов и практически не обращают внимания на вкус еды, которую они поглощают. Они мыслят локациями. Коммуникация с преподавателями или коллегами – пропуск в сознании. Коммуникация с родителями или детьми – пропуск в сознании. Коммуникация с друзьями – пропуск в сознании. Коммуникация с масс-медиа. Вспомните себя. Вы четко помните то, как вернулись домой? На такси. На каком? Цвет обивки кресел, музыка, игравшая в салоне, как выглядел водитель, пейзаж за окном. Даглас задумался. Нет, ничего подобного он не помнил. Вернее, вспоминания были, но где-то на периферии сознания. «По вашему молчанию слышу, что вы понимаете, о чем я говорю», — сказал Гумилев. «Это особенность человеческой психики — запоминать то, что может быть связано с коммуникацией. Вы едите хлеб?» — задал он неожиданный вопрос. «Очень редко», – растерялся Дарк. «А какое это имеет?» «Самое прямое. Вы ведь сами спрашивали о еде. Хлеб – это еда, богатая клетчаткой. Он разбухает в желудке и придает ощущение сытости. Это дополнительные калории при скудном рационе. Сейчас есть множество дешевых калорийных продуктов, достаточно вкусных и содержащих суточные дозы витаминов, белков, жиров и углеводов. Разумеется, когда вас ничего не отвлекает, вы будете обращать внимание на вкус, свежесть и способ приготовления еды. Но когда ваше внимание сосредоточено на коммуникации, рецепторы работают уже не так четко. Вы попросту не обращаете внимания на вкус еды. Таким образом, вопрос питания в будущем энергетическом веке сведется к пилюле. Я даже не исключаю возможности эволюции человека в энергетическое существо, бестелесное, которому не нужна будет пища. Это отвратительно. Вот видите, вам противно то новое, о чем я говорю. Это нормально. Также и мировое закулисье в ее теперешнем состоянии претит будущее, в котором ей не будет места. Простите, но ведь это неминуемая стагнация. Человек перестанет к чему-то стремиться. И вот тут мы с вами пришли к самому главному. Вы работаете над проектом, который обеспечивает бесконечное развитие для человечества. Развитие в космос. Создание новых миров, космические трассы на многие миллионы световых лет. Космонавтика. Космонавтика – это лишь локальное развитие. Мгновенное перемещение в пространстве, нультраспортировка, трансгрессия – вот что даст мощный толчок развитию человечества, которое уже начало хереть нас в нашем шарике. Согласитесь, сейчас всех интересуют только деньги и гаджеты, плюс в какой стране ты провел отпуск. У Дарка голова закружилась. Гумилев казался ему сумасшедшим и одновременно гением. Конечно, то, что он верит в заговор, это полный бред. Но то, что этот бред оказался реальностью, еще больший бред. Гумилев обещал разобраться с возникшими трудностями, но Даглас чувствовал, что разбираться придется самому. О'Коннор писал, что по фрагментам кода не может определить, какими именно программистами разработан вирус-саботажник, но работал явно не новичок. Фрагменты прилагались. И что-то в этих цепочках алгоритмов казалось Дагласу знакомым. Что-то из молодости, когда Люси еще ходила на своих ногах, и они вместе работали на Пентагон. Лаборатория уходит из зоны прямого контакта. Миссия под угрозой срыва. Дарк может догадаться. Требуется вмешательство группы зачистки». Чен перечитал донесение. Он был абсолютно спокоен. Вряд ли Дарк догадается, что враг у него практически под боком. Конечно, весьма печально, что теперь целью китайской разведки стал именно Даглас, до сих пор служивший таким удобным прикрытием для операций Чена. Однако нынешняя миссия сулила невообразимые перспективы для изысканий самого Чена. Встреча с китайским резидентом прошла полгода назад. Резидент передал Чену пакет с информацией и предложил работу. Целью КНР были изыскания американцев в области телепортации. «Телепортация?» – улыбнулся Чен. «Это же пустая трата ресурсов. Китай собирается вложить деньги в заведомую пустышку?» «Господин заместитель, я кое-что понимаю в технологиях. Уверяю вас, это уловка американцев, чтобы выявить иностранные резидентуры». «Поэтому мы не используем наших людей, а предлагаем эту работу вам, как, так сказать, частному предпринимателю. Но у нас есть все основания полагать, что это абсолютно реальная разработка, в которой активное участие принимают русские. А вы, как завещал великий Мао, решили воспользоваться попутным ветром. Все эти лозунги Мао про ветер перемен, стену и мельницу – лишь красивые слова. Сам-то он перемен точно не терпел. Нас ждут великие потрясения из-за великих знаний. Вы слышали о волнах Кондратьева?» Чен слышал. «Тогда вы знаете, что любая технологическая революция неминуемо приводит к экономическому кризису. Меняются производительные силы, меняются люди, меняются государства. Кризис грядет, это я вам могу сказать уже сейчас. Он будет связан с информационными технологиями, с этой дурацкой компьютерной сетью, которую я терплю только за картинки с голыми бабами. Если Кругловы успеют поставить на поток свою адскую машинку перемещений, все будет еще хуже. Но ведь ваша экономика сейчас интенсивно развивается. Вы легко переживете кризис. Следует ли мне понимать это как отказ от сотрудничества?» Чен сказал. «Я верно понимаю, что если я откажусь, все равно найдете людей, которые сделают это для вас». «У нас есть варианты. Вас устраивают расценки моей организации?» «Мы даже удвоим гонорар, если технология и впрямь окажется не пустышкой». Они ударили по рукам. Чен сливал китайскому правительству информацию по проекту, но не всю. Сливки он оставлял себе. Целью Чена было эти исследования, по крайней мере, затормозить. А при благоприятных обстоятельствах вообще прекратить. Разумеется, заполучив сначала все данные по проекту. Он не боялся мести китайской разведки. Стремление амбициозного азиата контролировать все высокотехнологические исследования в мире наконец начало приносить плоды. Порт был первой крупной удачей Чена. Того, что открыли братья Кругловы, достаточно было, чтобы получить неограниченную власть над ведущими экономиками мира. Логистика, транспорт, энергетические ресурсы – все становилось ненужным, и власть эта может оказаться в руках Чена. В том числе власть над Китаем, который сейчас финансирует и формально контролирует миссию. Миссия вовсе не была под угрозой срыва. Она была завершена. Но группа зачистки все же требовалась. Это будет серьезная потеря для мировой науки. Левый. Говорил в основном Юся. Я опять не выспался. И как бы приятно мне не было видеть Виксу на мониторе, глухое раздражение на брата, вскочившего ни свет ни заря, мешало расслабиться. Тем более взрыва в лаборатории я ему еще не простил. «Вы где шатаетесь?» – возмущалась Викса. «Я смотрю, а вас все нет и нет в сети, и спереживалась вся». «А что случилось?» «Специально ведь не звонила по уральскому времени, хотела по вашему, американскому, первое поздравить. Вы где были?» «Виски пьянствовали». «Я не поняла, вы с кем сейчас разговариваете?» «Шутка, день рождения отмечали». «Слушай, а чего такая связь хорошая? У вас широкополосной интернет появился, что ли?» «Юся, ты хоть иногда письма читаешь, которые я вам пишу? Мы с мамой уже день как в Турции». «Как вас угораздило?» «Повторяю для особо внимательных. Я досрочно все экзамены сдала еще в марте. Папа нам с мамой за это подарок сделал. Кстати, скоро ваши суда должны прилететь. Вот тихушники нам ничего не сказали. Я вздохнул. Лейла писала об этом 10 дней назад, но Юся был слишком занят поисками шпиона, поэтому прочитал письмо из дома невнимательно. «Мальчики, может, тоже прилетите? Мы тут соскучились уже все давно». «Не знаю, как Юся, а я тоже скучал. Очень хотелось увидеть Виксу. Не через тот заторможенный и нестабильный видеосигнал, а живьем. Последний раз живьем мы общались перед нашим отъездом за бугор. Она все еще была маленькой девочкой, всего-то 12 лет. Я тогда даже не знал, что влюблюсь в нее однажды по самые уши. Конечно, она присылала нам свои фотки, мы регулярно созванивались, и даже год назад отослали Виксе современный лэптоп со встроенной веб-камерой, чтобы устраивать сеансы космической связи. Но это было не то. Я хотел вживую убедиться, что она стала именно такой, какой выглядела на фотографиях. «Извини, Викса, не можем. У нас творческая командировка на Гавайи. Мне кажется, вас обманули. На Гавайях люди отдыхают. А мы вот работать едем, потому как за полноценных людей не считаемся. Знаешь, какое определение человеку дал Аристотель? Двуногая без перьев? Умница. Но вы ведь тоже двуногие. Это формализм. Нам тут предлагают шабашку, сняться на российский герб. Егор будет на восток смотреть, а я на загнивающий запад». «Трепло ты», — засмеялась Викса. «Егор, а ты чего молчишь?» «Он вчера перебрал немного», — ответил за меня Юся. «Юся, я тебе при встрече нос сломаю. Егор, ты чего молчишь?» «Я еще не проснулся, у нас 6 утра», — проворчал я, тронутый, однако, вниманием к моей персоне. Юсе я показал кулак. «А чего вы так рано поднялись?» — спросила Викса. «Самолет через 4 часа. Надо успеть шмотки собрать, себя в порядок привести. Вот с тобой еще поговорить хотели». «Хотели, как же. Я вчера ночью предлагал связаться. Так нет, не могу, спать хочу. Будто нарочно». «Так вы что, серьезно, что ли, на Гавайи летите? А когда мы тебя обманывали?» «Да сплошь и рядом. Вон Егор в прошлый раз сказал, что вы лабораторию взорвали». «Что?» Юся сурово посмотрел на меня. «Ты спал в это время, после процедур». «Я тебе это припомню», — пообещал он, а сам опять осклабился Викси. «Это он тебя обманул. Там не лаборатория была, а небольшой город. Ты мне вот что скажи. Твое намерение стать сыщицей еще не истаяло? Ты не передумала в Омск уезжать?» «Мне кажется, ты сегодня делаешь все, чтобы вывести меня из душевного равновесия. Я в позапрошлом году решила туда поступать. Сам знаешь, я, если что решила, не отступлю. Секция карате, 5 километров ежедневно с ускорением, а драм, кружок по фото, а мне еще и петь охота. Тебе не ученым надо быть, а диктором на радио, язык без костей. Это высшая школа милиции, между прочим. Не сердись, честное слово, восхищаемся. Тебе всегда надо мной смешно. Ну, что поделать, такой уродился. Это ты кому-нибудь другому рассказывай. Я-то знаю, какой ты уродился», — язвительно заметила Викса. Честное слово, противно слушать, как они друг друга подкалывают. На языке нормальных людей это называется ревность. Как это называлось в нашем случае, я не знал. Глупо ревновать брата, такого же урода, как и я сам, такой красавицей, которой стала Викса. Что я могу знать о ее жизни там, в уральских Помпеях? Может, у нее давно уже молодой человек имеется, и даже не один. Нормальный, двуногий и без перьев, которого не приглашают фотографироваться на российский герб. Я не стал больше терпеть этих мыслей, что всегда роятся в голове, когда мы разговариваем с Виксой, и выдернул шнур из сети. Компьютер потух. «Ты чего?» — возмутился Юся. «Ничего. Давай собираться. Скоро такси приедет». Юся немного поворчал, но спорить не стал. У нас и впрямь конь не валялся. Надо было собирать чемоданы. А Викси мы в следующий раз что-нибудь соврем. 1.5 часа у нас ушло на сборы. Душ мы для бодрости принять не успевали. Юся обиженно молчал. Я чувствовал себя виноватым. Надо будет извиниться. Такси приехало за час до начала регистрации. Водитель-индус по-английски говорил плохо, так что багаж нам вынес консьерж. Он же уложил чемоданы в багажник. «Спасибо, диджей. Без вас мы бы совсем пропали», — сказал Юся. «Надолго улетаете?» «На месяц. «А корреспонденцию пересылать или оставлять в ящике?» «Оставляйте!» Мне хотелось добавить: «Будь вежливым, как носорог, и чистеньким, как хрюшка, тогда куплю тебе пирог и поцелую в ушко». Но, думаю, диджей эту шутку бы не оценил. Тем более, что на левой мочке он носил клипсу с фальшивым бриллиантом. Видимо, прокалывать боялся. Мы уселись на заднее сиденье такси, двигатель завелся, и машина поехала. Поехала куда-то не туда. «Не понял», — возмутился Юся, когда мы выехали на мост Сан-Франциско-Окленд-Бэй. «Ау, нам в аэропорт надо! Руси-Хинди, бхай-бхай!» — постучал он в стекло водителю. Водитель в челме обернулся, добродушно заулыбался белыми зубами, покивал и продолжал гнать вперед. «Вот гаденыш!» — Юся обернулся ко мне в поисках поддержки. Не сговариваясь, мы начали молотить кулаками в стекло, отделявшее нас от индуса. «Останови, сволочь! Мы вызовем полицию!» Индус опять обернулся, открыл нешироко окошечко, будто хотел лучше нас расслышать, и с той же белозубой улыбкой прыснул нам из баллончика какой-то гадости, пахнущей сиренью. Окошечко тут же закрылось. Такого мы уже никак не могли ожидать. Будто по команде мы глубоко вдохнули, чтобы задержать дыхание. И, естественно, полной грудью заглотнули этой гадости. Юся сидел ближе к двери, и ему достало воли и ума, чтобы ухватиться за ручку стеклоподъемника и попытаться провентилировать салон. Увы, стекло не опускалось, и двери тоже были заблокированы. «Тут нам и кирдык настал», — понял я. Ко всякого рода анестезиям у нас была аллергия. У Юси глаза уже закатились, и я тоже чувствовал, что начинаю задыхаться. А все тело чешется, будто его крапивой настигали. Изображение поплыло, в ушах бухал молот. Потом я отключился. Правый. Очнулись мы, судя по всему, часов через 9-12, потому что пустыня вокруг нас была вся красная от заходящего солнца, а небо на горизонте уже приобрело глубокий фиолетовый оттенок. Кости жутко ломило. Видимо, мы так и ехали все это время в положении сидя. Разве что автомобиль сменился. Теперь это был какой-то пикап, и мы сидели в его кабине, а за рулем сидел мрачный латинец. «Вы кто?» – спросил Егор. Мне показалось, что он очухался немного раньше меня и ждал, пока я приду в себя. «Рон», — ответил латинос. «Куда вы нас везете, Рон?» «Куда просили, туда и везу». «Кто просил?» «Откуда я знаю, кто?» «Вас, бухих, навалили мне на пересечении 58-й и 15-й. Сказали, что вам до Вегаса. Заплатили, забросили вещички в кузов и вот...» Рон кивнул на указатель. До Лас-Вегаса оставалось 25 миль. «Это что, Невада?» «Да, парень, самый центр. Пустыня Мохаве». «Твою мать! Вот тебе и слетали на Гавайи», — сказал я Егору, а потом снова обратился к водителю. «У вас тут связь мобильная есть?» «В Вегасе точно есть, а на этом перегоне вряд ли». Мы какое-то время тупо глазели в лобовое стекло, наблюдая, как тьма окутывает пустыню. «Это не твои шутки?» – спросил Егор. «Ты с дуба рухнул. Когда я так шутил? Может, этот Дарк нас решил разыграть?» «Точно не ты. Зуб даю». «Эй, парни, вы на каком языке говорите?» «Всем интересно, на каком языке мы разговариваем». Будто знание, на каком языке говорит собеседник, автоматически дает знание самого языка. «На русском». «А, как дела?» «Спасибо, хорошо», — обрадовался латинос. «Я-то думал, чего это такие молодые с утра нагрузились, а вы, оказывается, русские». Хотелось нагрубить, но среди пустыни я не решился. Вот доберемся до Лас-Вегаса, тогда и нагрублю. Сначала мы увидели зарево из-за гор, а потом пикап забрался на самый гребень, и нам открылась долина, сплошь залитая разноцветными огнями. «Твою мать!» Сказали мы по-русски в один голос. «Твою мать?» – переспросил Рон. «Это что?» «Это красиво, по-русски». Латинос несколько раз с удовольствием повторил это слово, а Егор с укором посмотрел на меня. Рон высадил нас на окраине, рядом с каким-то недорогим отелем. «Визу принимаете к оплате или лучше мастер-карт?» – спросил я у портье. Принимались к оплате обе карты, и я протянул визу. Расплатившись за ночь, мы отправились в свой номер. Комнатка оказалась бедновата и грязновата. На 3 звезды отель никак не тянул. Но постель была чистой, душевая работала. Туалет тоже. Доступ к сети имелся. Ладно, отдохнуть по-человечески пойдет. Мы рухнули на кровать, и я тут же начал звонить Дагласу. Я был почти уверен, что в Лас-Вегас нас плавил именно он. Конечно, на кой хрен ему такие возмутители спокойствия? Почти 100 человек в команде. Легко обработают весь массив данных. Выяснят, что там мешало работать нашей линзе. Мы в бумажной работе и прям лишние. По крайней мере, я. Трубка Дагласа была вне зоны досягаемости. Или отключена, как сказал автомат. Я 20 раз пытался набрать Дарка, но всякий раз нарывался на вежливый автоматический голос. Я бросил телефон, подцепил лэптоп к сети и просмотрел электронную почту. Помимо спама, там нашлось письмо от Дагласа, датированное сегодняшним утром. Очевидно, он отправил его нам из аэропорта. Письмо было коротким. «Парни, извините за неудачную шутку. Отдохните недельку в Вегасе. Разберемся без вас». «Дональд», зачеркнуто, приписано «Даглас». По скриптум. «Люси никогда не чистит корзину». В прикрепленном файле был номер брони в 5-звездочном отеле в центре города. Егор несколько раз перечитал по скриптум и недоуменно посмотрел на меня. От нечего делать, я заглянул на новостной сайт CNN, и мне стало плохо. Я начал кликать все ссылки подряд в поисках подробностей, но подробностей не было. Егор, казалось, был спокоен, но по плотно сжатому рту и прищуренным глазам было понятно, что он потрясен. Самолет, совершавший рейс Сан-Франциско-Гонолулу, потерял управление и рухнул в Тихий океан на полпути к месту назначения. Это был наш рейс. Спать мы не могли. После непродолжительного спора я все же убедил Егора позвонить Люсе. Не зря же ее упомянул в своем письме Дарк. Люси, услышав мой голос, разрыдалась. «Терпеть не могу, когда женщины плачут, потому что абсолютно не умею их успокаивать». Узнав, что мы в Лас-Вегасе, она сказала, что немедленно вылетит к нам. Мы сказали, что не стоит беспокоиться с ее-то ногами, и обещали вернуться первым же рейсом во Фриско. В отеле «Даймонд» игровой зал находился прямо в ресторане. Помещение было поделено на зоны, но обедающие или ужинающие внимательно следили за играющими, а играющие поминутно глотали слюну, оглядываясь на жующих. Встреча была назначена именно здесь, в самом шумном зале Вегаса. «Полмиллиона, согласитесь, больше, чем 100 тысяч», — невинно улыбнулась Барбара. «Вы правы, госпожа Кравец», — кивнул Льюис. «Операция получилась вполне в духе 11 друзей Оушена». «А вы еще не верили, что вас не будут проверять?» «Признаюсь, вы оказались более глубоким психологом, чем я думал. Не хотите продолжить игровую карьеру?» «Спасибо. Я получила все, что хотела». Операция впрямь прошла гладко. Спектакль, разыгранный Барбаром Майором Льюисом перед телекамерами, проглотили все, даже Генри, который после лихого увольнения своего коллеги боялся майору даже слово поперек сказать. Расчет был простым. Брайдер и Барбара поставили на себя маленькие суммы, чтобы устроители чемпионата подумали, будто у молодых и впрямь только спортивный интерес. Пока служба безопасности искала ставки самих игроков, Льюис преспокойно сделал несколько крупных ставок у разных букмекеров. В результате все ставки оказались выигрышными, и получилось 5 миллионов долларов на руки. По 500 тысяч получили Льюис и Генри. Сам он поставил на Брайдера 50 тысяч и проиграл. 4 миллиона кэшем достались Барбаре и Тому. «Я одного не пойму, как вы умудрились обмануть судей? Никто даже не догадался, что Том вам подыгрывает». «Майор, ты мне подыгрывал?» Брайдер сделал брови домиком. «Я подыгрывал? Ничуть!» «Но как тогда?» – не понял Льюис. «Майор был недостаточно пьян в тот день», — объяснила Барбара агенту. «Он относится к тому типу людей, для которых выигрыш не главное. Они получают удовольствие от процесса, а у Тома удовольствие ассоциируется с легким забытьем. Во время игры он был почти трезв и пытался меня обыграть. Не удовольствие ради, а именно ради победы. Так что все его ходы были слишком логичными. из-за чего он и продул. 50 грамм Джонни Уокера, и я выиграю хоть в шахматы», — согласно кивнул Том. Льюис недоверчиво посмотрел на молодоженов. «Мне кажется, вы немного с приветом, оба», — сказал он наконец. «С приветом, не с приветом, а 4 миллиона имеем», — улыбнулась Барбара. «Спасибо, Льюис, с вами приятно было иметь дело». «С вами тоже, госпожа Кравец. Мое предложение остается в силе. В нашем бизнесе вас может ждать большое будущее». «Мое будущее уже в прошлом», — ответила она, и Льюис попрощался с молодоженами. Барбара и майор остались сидеть друг напротив друга. «Что?» — просил Том, оторвавшись от стейка. «Я ничего не говорила», — улыбнулась Барбара. «Но подумала. Мне уже нельзя посмотреть, как ты ешь?» «Не надо делать это так!» «Так?» «Нежно!» «А хотел бы, чтобы я грубо так хлопнула тебя по спине и сказала: парень, ты круто жрешь это мясо?» «Женщины не должны так смотреть на мужчин». «Почему?» «Ну, я в это время не могу о еде думать». «Хорошо, я отвернусь». Барбара отвернулась, а Брайдер вернулся к стейку. Но буквально через несколько мгновений бросил вилку. «Это издевательство!» «Что опять?» «Сидит мужик, а женщина боится на него посмотреть. Чувствую себя каким-то сексистом». «Тебе не кажется, что ты раскапризничался?» «Барби, я просто смущен». «А если тебя это успокоит, я тоже не в своей тарелке». «Разумеется, не в своей. Ты все время смотришь на мой стейк». «Ты жаловался, что я смотрю на тебя. Ненавижу тебя». Они немного помолчали. «Окей, давай одновременно скажем, что нас смущает, и покончим с этой неловкой ситуацией», — сказал Том. «На счет три?» «Давай». Том взял на себя отсчет вилкой по бокалу. «Раз, два, три». «Мы не пара», — сказали они хором. «Черт!» Чертыхнулись они тоже в один голос. «Заткнись!» — сказали они друг другу. Это было уже слишком. «Ненавижу тебя!» — выпалил Брайдер, пока Барбара пыталась придумать что-нибудь, чтобы не говорить с майором в унисон. «Ты мне все карты путаешь!» «Ты мне тоже!» «Так, хватит, мы ругаемся, будто муж и жена». «Мы и есть муж и жена». «Заткнись, мы сейчас пойдем и попросим нас развести. Иначе я не знаю, как терпеть твое присутствие». «Ты мне в сыновья годишься». «Ты выше меня на голову». «Ты храпишь ночью». «Ах ты, ты, ненавижу тебя». «Повторяешься». «Не серди меня, а то... тьфу! Ну послушай, ну что мы несем?» — расстроился Брайдер. «Так даже Лейла со змеем не сюсюкают». «Кто?» «Да так, есть у меня пара знакомая». «Слушай, все было действительно очень здорово, но так долго продолжаться не может. Давай так, мы сейчас встанем, разойдемся и больше не будем встречаться». «Я прямо сейчас могу уйти». «Сидеть! Ты не представляешь, как я буду выглядеть. Я жру стейк, а женщина уходит». «Как ты будешь выглядеть?» «Или неудачником, или негодяем. Подожди, пока я доем». «Так ты говоришь все время». «А ты смотришь. Не ори на меня». В это время в зоне с Блэк Джеком началась потасовка. Барбаре и Тому из-за толпы зевак, моментально окруживших место конфликта, ничего не было видно, но по крикам, доносящимся из эпицентра событий, можно было понять, что чересчур удачливых игроков обвиняют в мошенничестве. Барбара невольно отвлеклась на шум. «Ты слышишь, что я тебе говорю?» – просил майор. «Что?» – Барбара обернулась к нему. «Я поел, говорю. Можем выметаться». «За тебя заплатить?» «Как ты смеешь? Эй, да куда ты все время смотришь?» Барбара смотрела туда, где толпа расступалась перед охранниками и скрученными в бараний рог виновниками беспорядка. Виновниками были ее внучатые племянники. «Не может быть!» — открыл рот майор. «Что здесь делают эти маленькие негодяи?» «Кто? Егор и Юся?» Трудно было понять, что больше удивило молодоженов. Присутствие в игровом зале людей, которых они не ожидали встретить, или то, что супруг тоже откуда-то их знает. «Ты их знаешь?» — хором спросили они друг у друга. Сиамских близнецов, отчаянно ругающихся на русском, довели до выхода, где передали копам. Через минуту охранники вернулись. «Мистер», — спросила Барбара у одного из них, — «кто эти двое?» «Мошенники, мэм», — ответил он. «Их попросили по-хорошему выйти из-за стола, они полезли в бутылку. Теперь в участке поиграют». Барбара вскочила из-за стола и побежала к выходу. Том, несколько обиженный таким пренебрежением, смотрел ей вслед. Будто почувствовав его взгляд, Барбара остановилась и обернулась на него. Потом спокойно вернулась к столику и спросила: «Ты со мной?» Том сделал надменное лицо. «Мы же вроде обо всем договорились». Барбара молча развернулась и снова пошла к выходу. Как близнецы оказались в Лас-Вегасе, не мог понять ни Чен, ни его люди. Проверка через базы данных аэропорта и финансовых операторов подтвердила донесение о том, что близнецы живы. Это был неприятный сюрприз. Решаемый, но неприятный. Чен не привык, что цель намеренно или случайно уходит из-под удара. «Чен, я не понимаю, как это произошло». «Спокойно, Сильвер, это не твоя вина». За чистку отвечают другие люди. Прямой канал с Сильвером случался крайне редко, только когда операция действительно грозила опасность. Однако сейчас Чен не склонен был разделять беспокойство агента. А Сильверу не нравилось спокойствие босса. «Чен, они очень умные, а мы уже допустили одну промашку. Надо действовать осторожнее. Сосредоточься на текущих задачах. Мне нужно, чтобы из закрытых баз центра исчезла вся информация по эксперименту. Чен, ты меня слышишь? Они наверняка уже знают, что вся лаборатория кормит рыб и попытаются скрыться. Может, мне лично разобраться с этим, пока они мне доверяют? Сильвер, не надо меня раздражать. Я прекрасно знаю, что делать. Конец связи». Конечно, братья могут оказаться умнее, чем кажутся на первый взгляд. Требуется их обездвижить, чтобы не рыпались, пока за ними не приедет специальный человек. Левый. Вернуться первым же рейсом не получалось. На обеих картах почему-то не осталось денег. Юся позвонил в банк, и там сказали, что транзакция прошла ночью в Лас-Вегасе, и нечего валить с больной головы на здоровую. Если карточки при вас, мистер Круглов, никто кроме вас и не смог снять с них деньги. Куда вы спустили за нас 10 тысяч, понятия не имеем. Потом мы сидели перед лэптопом и недоумевали. Ночью кто-то пытался взломать наш Брандмауэр. Но защита была настроена отлично, никакой бреши ночные хакеры пробить не сумели. Немного подумав, мы удалили все письма с почтового ящика, так и из памяти лэптопа. Все важное мы и так помнили, а неважное может показаться важным для взломщиков. А Юся даже на всякий случай отформатировал. «С нашего лэптопа сейчас в сеть выходить не стоит», — сказал я, прикинув и так, и этак. «Наверняка его теперь будут отслеживать и попытаются взломать сразу онлайн». «Да кому мы нужны?» «Видимо, кому-то нужны. Сам про саботаж все уши прожужжал». «Ага, проняло», — позлорадствовал Юся. «А говорил, нету шпионов, нету». Я решил не вестись на провокацию и промолчать. «Если подумать...» Глупо радоваться тому, что самые худшие твои предчувствия сбываются. «И что сейчас делать?» — спросил Юся примирительным тоном. «Вообще без доступа к информации оставаться?» «Почему?» «Меняем апартаменты. В пятизвездочном отеле терминал может быть прямо в люксе. На крайний случай наверняка найдется точка доступа в сеть в каком-нибудь бизнес-центре. Нам повезло. В люксе имелось все, что только душа пожелает. И все это было оплачено. Я всегда говорил, что Дональд – отличный начальник. Был. Уже отсюда мы попытались связаться с Люси и попросить у нее помощи. Купить нам обратные билеты. Однако она не брала трубку. Ни то не могла снять трубку, ни то и впрямь решила лететь за нами сама. Собравшись с духом, мы позвонили в дирекцию центра, но там с нами даже разговаривать не захотели. Оставалось просить денег у Лейлы и Змея. Честно говоря, не хотелось. Не потому, что это было унизительно. Как раз ничего унизительного в этом не было. Просто не хотелось напрягать близких людей. Собственно, поэтому мы и Викси ничего не сообщили о том, в какой переплет попали. Черт, а вот ей-то надо было. Она же знает, что мы собирались лететь в Гонолулу. Наверняка переживает, узнав о крушении самолета. Ладно, с ней потом свяжемся. А пока... Что нам делать? «А давай выиграем», — предложил Юся. «Чего?» «Давай, говорю, выиграем $1000. Ты предлагаешь в рулетку играть?» «Не обязательно, можно в карты сыграть. А если проиграем? У нас всего $100. «У меня чутье, ты не забыл?» Давай поищем какие-нибудь блэкджеки правила». Идея была дурацкая с самого начала, но, как ни странно, едва мы разобрались в этой игре, оказалось все не так страшно, и можно выходить на охоту. Терять нам все равно было нечего. Мы оделись поприличнее и спустились в игровой зал. Мы разменяли единственную нашу сотню на фишки и отправились сначала к рулетке. Юся сказал, что надо на маленьких ставках опробовать его хваленную интуицию. И с первого раза выиграли 10 баксов. «Вау, это круто!» – сказал он. «Мы не тем зарабатываем на жизнь. Крупье, ставлю ва-банк на зеро». Я даже пикнуть не успел, когда крупье сказал, что ставок больше нет. Разумеется, выпало зеро. Мы стали обладателями $220. Не задумываясь, Юси опять поставил ва-банк и опять выиграл. И наш выигрыш удвоился. «Не дразни гусей!» – шепнул я ему. «Смотри, как на тебе этот крупье смотрит». «Это свободная страна, пускай смотрит», — отмахнулся Юся. «Ладно, пойдем к блэкджеку». Конечно, мы оба были дураки и совсем не разработали тактику. Нам надо было меняться. Сначала играть удачливому Юсе, потом мне. По крайней мере, так было бы не так подозрительно. Почему мы все время выигрываем? Я бы точно сотни две продул. Но Юся шел напролом. Он быстро выиграл 10 тысяч и теперь готовился перейти к более крупным суммам. «Юся, окунись в алебастер», — сказал я. «Не жадничай. Нам этого вполне хватит вернуться домой хоть на такси». «Я в такси больше не езжу. Погоди, я восстановлю те бабки, которые у нас украли с карты, и пойдем ужинать». Но удача уже отвернулась от нас. Дилер вызвал подмогу, и нас окружили гориллы в черных костюмах. «Господа, администрация казино приносит вам свои извинения за доставленные неудобства. Но мы вынуждены задержать вас для выяснения личности». «В чем дело, док?» Тут же полез в бутылку Юся. «У нас есть основания полагать, что вы нечестно играете». «С чего бы это?» «Вы считаете карты». «Мне просто везет сегодня». «Видимо, не совсем», — улыбнулся дилер. «Постойте», — вмешался я. «А почему нельзя считать карты? Все люди умеют считать. Мы совсем не против, если наши соперники тоже будут считать». «Это противоречит уставу нашего казино». «Простите, но нас никто не ознакомил с уставом вашего казино». Вокруг начала собираться толпа. Отчего-то она сочувствовала не нам, а игорному дому. «Так, стоп!» – взял слово Юся. «Давайте мы заберем выигрыш, и если вы так боитесь с нами играть, мы уйдем в другое казино». «Боюсь, мы не можем вам этого позволить». «Эй, но мы честно играли!» «Мы все это выясним». «Твою мать!» — сказал я по-русски. «Верните нам нашу сотню, и мы уйдем!» «Господа, не обостряйте обстановку. Пройдемте к выходу». Один из горилл попытался взять Юсю за руку, но за долю секунды до этого Юся на рефлексе дернулся и разбил горилле нос. Толпа охнула, и на нас навалились остальные. «Надеюсь, вы понимаете, что это значит война!» — пыхтел Юся, пытаясь увернуться от захватов, а сам тыкал кулаком, будто наобум, но неизменно попадая охранникам то в ухо, то в глаз. Однако горилл было слишком много, а я драться не умел. Как-то не научились мы драться вдвоем. В общем, нас скрутили и сдали копам за дебош. Копы были такими же негодяями, как и вышибалы в казино. Они даже права нам не зачитали, как это всегда в кино показывают. Нам нацепили наручники, хотя тут вышло довольно нелепо. Две руки сцепили, а третья осталась свободной. «Эй, как насчет наших прав?» – спросил я. «В суде будешь права качать», – пообещал один из копов. Юся плакал от несправедливости. Он всегда от несправедливости плакал. Хотя, казалось бы, большой мальчик и должен понимать, что никакой справедливости не существует, и везде побеждает только грубая сила. Правый. В участке нам зачитали права, сказали, что мы можем сделать один телефонный звонок и вообще. Вели себя они в пример культурнее патрульных. Правда, легче мне от этого не было. На ночь нас оставили в кутузке. Бесплатного адвоката обещали утром, жрать принесли какую-то кашу и апельсиновый сок. Сок мы выпили, а кашу есть не стали. В кутузке было тесно от пестрого люда, в основном вполне достойного внешне. Но все ли они такие же несправедливо обвиненные, как мы, понять было невозможно. Наш внешний вид арестантов интересовал недолго. Время было позднее, и почти все засыпали, прислонившись к стене или друг к другу. Нам места не нашлось, но мы и не хотели спать, по крайней мере, я не хотел. Мой возмущенный разум кипел, грозя сорвать крышку. Даже разбитый в драке носик свистел. Ну дай бог, адвоката дадут нормального, мы завтра от этого казино камня на камне не оставим. Хотя, если честно, мне было глубоко фиолетово. Эти деньги, которые я не заработал, все равно удовлетворения не приносили. Мне даже зуба выбитого не было жаль. И того, что я букву «Р» из-за этого сейчас не выговариваю. Англоязычным не понять этой печали. Английский язык изначально картавый. Зуб я себе потом вставлю. Золотой. Как цыган, наполовину я должен иметь во рту золотой зуб. На самом деле мне хотелось отвлечься от неприятных мыслей о гибели команды. Может, это Гумилев такую пакость задумал? А что? Открытие уже совершено, все результаты исследования хранятся на закрытом сервере центра. Одним махом устранил претендентов на Нобеля и пользуйся на здоровье. С другой стороны, данные не обработаны. Зачем гробить всю команду, когда массив полученных результатов не обработан? Нелогично. Придется новую команду нанимать. Но крушение самолета точно не случайное. Каждая клеточка моего мозга вопила о том, что это заговор. Всего плохого против всего хорошего. Возможно ли, что Даглас о чем-то догадался? Ведь я говорил ему, что неудача нас преследует едва ли не с самого начала проекта. Намекал на саботаж. Он мне не верил тогда. Но ведь что-то этот его постскриптум должен был означать. Может, он догадался, кто шпион, и сообщил Люсе? Но тогда Люся сказала бы нам об этом. Причем здесь корзина, которую она никогда не чистит? Это какой-то код, его обязательно нужно разгадать. Под утро мы сумели заснуть. Но сна было часа полтора, не больше. Потому что пришел адвокат. Адвокат оказался кислым чуваком. Выслушав нас, он сказал, что нам проще признать свою вину и отбыть пару недель на общественных работах. Ладно бы просто надули казино, а то ведь еще и в драку полезли. Ну как не надули? Выиграли же подряд 10 тысяч. Как это у вас получилось, можете объяснить? Я, конечно, буду настаивать на вашей невиновности, но адвокаты горного дома Даймонд от моих доводов камня на камне не оставят. Мы плюнули на этого адвоката и сказали, что сами будем себя защищать. Мне показалось, что он даже обрадовался. Ну, конечно. Зачем ему заведомо проигрышное дело? «И как мы будем доказывать нашу невиновность?» – спросил Егор. «Увидишь». Судья Кимби, рассматривавшая наше дело, долго не могла поверить своим глазам. Когда я безошибочно угадывал, какой стороной падает монета, легко обыграл пристава в игре на пальцах и в блэк-джек, а также на детской рулетке. «Это невероятно», – сказала она. Адвокат игорного дома Даймонд злобно смотрел на нас, вытирая платком ладони. И тут нам нанесли последний сокрушающий удар. Это вопиющий факт бессовестного использования природных способностей в корыстных целях. «У ваших соперников нет ни единого шанса победить в честной борьбе», — сказала судья. «Я передаю рассмотрение вашего дела в антимонопольный комитет. Вы будете содержаться под стражей до момента вынесения приговора или будете выпущены под залог». Сумму залога назначаю в 100 тысяч долларов. Вот так. Похоже, физиономии у нас были те еще, потому что адвокат игорного дома прямо светился от счастья, глядя на нас. «Подсудимые, кто-нибудь может нести за вас залог?» «Да, ваша честь», — прозвучал за нашими спинами уже давно позабытый голос. Мы с Егором обернулись так резко, что стукнулись лбами. В проходе между скамьями стояла наша двоюродная бабушка — Барбара Теодоровна Кравец. Левый. Из-под стражи нас освободили тут же, в зале. Пока Барбара оговаривала какие-то тонкости с судьей, мы с Юси стояли, тупо таращась на нее. Откуда она выпала? Наконец, решив все вопросы, наша двоюродная бабушка подошла к нам. «Вы что, не рады?» – спросила она. «Наверное, рады», – сказал я. «А что с лицами?» «В шоке от приятного сюрприза», — сострил Юся. «Вы чего такие злые? Кризис семейной жизни?» «Чего?» «Ну, психологи утверждают, что у совместной жизни есть так называемые периоды кризиса. 3 года, 5 лет, 7, 15. Вроде как человек устает от рутины». «Вы специально за нами прилетели, чтобы лекцию по психологии прочесть?» «Во-первых, я только вчера узнала, что вы в городе. Во-вторых, через полмира я летела совсем по другой причине». «А в-третьих, давайте уже уходить отсюда. «Вон, следующее заседание проводить собираются». Мы покинули зал. «Что у тебя с дикцией?» — спросила Барбара у Юси. Вчерашний выбитый зуб действительно серьезно искажал Юсину речь, вместо «Р» получалось «Л». «Даже не хочу говорить на эту тему», — сказал Юся. На противоположной зданию суда стороне улицы располагался Starbucks, и мы с Юси, не сговариваясь, ломанулись прямо туда, хоть немного перекусить. В кафе мы успели еще несколько раз как следует полаяться из-за пустяков, и нашей спутнице это очень быстро надоело. «Вот что, братец, кролики», — сказала Барбара по-английски, предварительно хлопнув рукой по столу, чтобы привлечь к себе внимание. «Хватит выяснять отношения при посторонних, тем паче на своем языке. Это просто невежливо. Что, так трудно уступать в мелочах?» Мы промолчали. Не потому, что нам нечего было сказать. Скорее наоборот, слов было слишком много. «Мы не умеем уступать. Постоянное напряжение уже стало естественным нашим состоянием, а это чревато последствиями. Почти 100 лет назад в Бостоне на спиртовом заводе произошла авария. Из-за усталости материала лопнула одна за другой заклепки, стягивающие стальные листы огромного с 5-этажный дом резервуара. Стенки разошлись, и в город мощной волной хлынула патока. Ее было так много, что волна достигала 4 метров в высоту. Она даже опрокинула железнодорожный состав. Люди и животные, угодившие в сладкий плен, погибали от удушья. Правительство вынуждено было направить в город армию для устранения последствий катастрофы. Старые дома в этом районе Бостона и по сей день пахнут карамелью. Мы с Юси были сейчас похожи на этот чан с патокой. Вот-вот заклепки сорвет, и мы затопим все вокруг тягучей ненавистью. Хотя на самом деле мы не ненавидели, просто сильно вымотались, устали видеть одно и то же лицо, что в зеркале, что повернув голову. Все люди могут уединиться, побыть хоть какую-то частичку времени в одиночестве, чтобы понять ценность другого человека. Нам такая медитативная практика недоступна. Барбара, наверное, что-то такое понимала в жизни, потому что смягчилась. «Ладно, извините, у вас стресс и все такое. Как вы вообще здесь оказались?» «Вот тоже вопрос. Как рассказать в 2 словах историю, которую сам до конца не понимаешь?» «Нас похитили», — ляпнул Юся. «Кто?» — удивилась Барбара. «Дональд Дарк. Утка?» Мы объяснили, почему Дагласа звали Дональдом. «Погодите», — Барбара помотала головой. «Как он мог вас похитить, если, по вашим словам, разбился в самолете?» Пришлось разъяснять все с самого начала. Барбара слушала, раскрыв рот. «Я и сам слушал, потому что Юся рассказывал в лицах. Он вообще склонен к какой-то театральности. Он всегда перетягивал на себя внимание, в какой бы компании ни находился. Не специально, просто ему нравилось общество, и он со всеми старался быть милым. Вот и сейчас, сам того не желая, он устроил маленький моноспектакль, в котором главным героем был он. Ну, и я довеском». «Ты точно не кино сейчас пересказываешь?» — спросила Барбара, когда Юся закончил. Брат посмотрел на меня. «К сожалению, нет», — подтвердил я. «Вау!» — сказала Барбара на американский манер. «Вообще выглядела она сейчас куда лучше, чем 5 лет назад. Будто помолодела. Думаю, на нашем фоне она вообще голливудской звездой выглядела». «Вам надо драпать», — сказала она. «Куда?» — спросили мы. «Не надо при мне хором говорить, пожалуйста. Если я правильно поняла, на вас началась охота. Видимо, вы чем-то опасны для кого-то». «Это как раз не секрет», — сардонически усмехнулся Юся. «Любая транснациональная компания будет рада закатать нас в бетон. Мы ж практически вырыли могилу двигателям внутреннего сгорания, а заодно и нефть и газодобывающей промышленности, гидроэлектростанциям и атомной энергетики. Фактически против нас должна быть вся мировая олигархия». «Да это не важно», — отмахнулась Барбара. «Для вас первостепенная задача сейчас — исчезнуть». «Блин, мне это что-то напоминает», — сказал я. «Вы мне примерно то же самое говорили, когда мы вас из могилы выкопали». «Но ведь я оказалась права. Ты что, жалеешь о том, что с тобой с тех пор случилось?» «Жалел я, честно говоря, только об одном, что вообще на свет появился». «Это все артефакты ваши», — сказал я Барбаре. «А они-то здесь при чем?» «Я одно время посвятил целые каникулы, чтобы поискать информацию по этим самым волшебным фиговинам. Если эти артефакты существуют и как-то циркулируют между людьми, то скрыть такую информацию просто невозможно», – рассуждал я. «Эти фиговины обязательно должны оставлять информационный шлейф. Кто-то что-то слышал, кто-то видел, кто-то трогал, а кто-то вообще владел. Да весь мир должен трещать о магических амулетах на каждом перекрестке». Правда, мы с Юси не трещали, у нас форс-мажор был. Но форс-мажор не может быть у всех. Это не кладбище, где все умерли. Человек такая скотина, ему обязательно нужно похвастаться. Тщеславие – крючок дьявола, и клюет на него каждый. Я перечитал в поисках свидетелей весь интернет. Прошерстил всю желтую прессу, но нигде ни словечком, ни запятой не упоминается о магической фигне. Вернее, косвенных данных выше крыши. Есть такие ресурсы в сети, на которых обсуждается различная эзотерическая хрень, кармы, чакры и прочая галиматья. Но конкретно об амулетах ничего не говорится. Всемирный жидомасонский заговор. И только один смелый человек во всеуслышание объявил о существовании могущественного артефакта. И, кстати, именно петуха. И зовут этого человека? Правильно, Александр Сергеевич Пушкин. Сказку о золотом петушке читали? Логично также предположить, что существуют артефакты в виде золотой рыбки, в виде белочки, зеркальца, ну и, наконец, просто кольца с зеленым камнем. Помните? «Храни меня, мой талисман». Словом, думал я найти социальную сеть супергероев, а пришел к выводу, что все владельцы артефактов рано или поздно начинают страдать манией преследования, и никто не обменивается информацией друг с другом. Основной источник информации об аномальных предметах – ошибка хозяина, которая стоит ему или жизни, или самого артефакта. Была, конечно, у Юси теория небольшая, что аномальные штуковины, подобно кольцу всевластия, самолично выбирают себе носителя. Вроде как у них типа есть изначальные хозяева, к которым они стремятся. Типа предмет ищет реинкарнацию изначального владельца. Но это уже запредельный бред, согласитесь. «Как ты сказал?» – обалдело переспросила Барбара. «Запредельный бред?» «Нет, раньше. Реинкарнация?» «Да». Барбара рассеянно уставилась в пространство. «Кажется, я знаю, кто вам может помочь», — сказала она вдруг. «Правый». Очевидно, Барбара думала, что мы начнем скакать от радости, но случилось ровно наоборот. Егор сказал, что ему артефактов хватило на Урале. «Ничего хорошего из этого не выйдет». «Погоди», — сказал я. «А что может быть хуже, чем сейчас? Ты предлагаешь гордо сдохнуть?» «Я надеюсь, что кроме нас никто не сдохнет». «Опа!» В ход пошла тяжелая артиллерия. «Ну ладно, док, надеюсь, ты понимаешь, что это значит война». «Я мало жил и жил в плену. Таких две жизни за одну – это про меня». В шахматах такая позиция называется цугцванг. Принуждение к ходу. Как витязь на распутье. Налево пойдешь, люлей огребешь – «Направо пойдешь, люлей огребешь, прямо пойдешь, люлей огребешь, и думай быстрее, а то прямо здесь люлей огребешь». А история, которую нам поведала Барбара, была на самом деле крайне интересна. Далеко-далеко, на Тибете, недалеко от Лхасы, стоит буддийский монастырь Вангьял. На местном диалекте это означало «держатель силы». На самом деле этот оплот тибетских сепаратистов. И китайские власти давно ищут подступы к этой твердыне. Но в том и штука, что Вангьял недоступен боевой технике. Это подземная обитель, и где конкретно она находится, на картах не найти. А наобум придется всю горную гряду бомбить. Войска КНР постепенно прочесывают горы, но это все равно, что иголку в стоге сена искать. Раз в год туда тайными тропами добирается его святейшество Далай-Лама, чтобы исцелить всех раненых бойцов за независимость Тибета. Далай-Лама противник насилия, но отказать в исцелении не может. Дело в том, что Вангьял – это действительно держатель силы. Там хранится гидра – магический амулет, вот уже многие сотни лет принадлежащий великим учителям. Именно гидру схватил в руки двухлетний Лхамот Хандруб, когда странствующие монахи предложили ему выбрать любимые игрушки предыдущего Далай-Ламы. Свойства гидры доподлинно неизвестны, но люди, слышавшие о ней, утверждают, что она запускает процессы регенерации в организме. Чуть ли не мертвых из жизни возвращает. «То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет», — хмыкнул Егор. «Это утопия. Я на это не подписываюсь». «Понятно. Но разве это мешает рискнуть? Вас здесь что-то держит? Суд?» И тут до меня дошло. Егор боится. Боится, что ничего не получится. Боится, что умру я. Боится, что умрет он. Боится, что мы оба выживем, а Викса выберет не его. Жить так, как мы живем, он уже привык. Он 20 лет так живет. Может, еще 20 прожить, его можно понять. Но с другой-то стороны, я хочу наконец-то узнать, каково это – спать лежа на боку или даже на животе. Хочу засесть в туалете с книжкой. Петь в душевой хочу. Хочу попробовать темного нефильтрованного пива. В конце концов, я готов. Нет, за Виксу я еще пободаюсь. Тут уступать глупо и предательски по отношению к Виксе. Вроде как продал за лишнюю ногу и руку. Что же мне предложить такого, чтобы Егор рискнул? Меня окончательно задолбал этот дуализм нашего существования. И вечное это старшинство Егора. «Если ты рискнешь, я больше никогда не буду влезать в ход эксперимента», — сказал я. «Обещаю торжественно, клянусь, и зуб даю. Больше никаких предчувствий». Черт, картава получилась, весь пафос коту под хвост. Но Егор привык быть старшим и главным. И он готов пройти путь вдвое длиннее, чем требуется, лишь бы только он был главнее. Что ж, это его право, ведь по факту он старше меня на 15 лет. Услышав, на какие жертвы я готов, он крепко задумался. Но я уже точно знал, что он ответит. «Подлый я человек, все равно ведь обманул». «Я веду», — сказал Егор. «Но все это до первого предупреждения, понял?» «Конечно, понял. Чего не понять. Предсказуем, мой брат. За что мы его все и любим». Сначала Том хотел с досады напиться, но, взявший бутылку в руку, решил, что это будет профанацией возникшей проблемы, потому что на самом деле хотелось не напиться, а найти и вернуть Барби. Алкогольное опьянение не шло ни в какое сравнение с той эйфорией, которую Том испытывал от общения с Барби. Это было как клад отыскать. Сейчас, после бессонной ночи, Том прекрасно понимал, что поссорились они вовсе не из-за того, что у них нет будущего, а потому, что не хотели расставаться. Ну что с того, что она старше него на 20 лет и выше на голову? Нынче нравы значительно смягчились. И ладно бы, если бы Барбара была сморщенной старухой с фиолетовым париком на голове. Но ведь она вполне себе красивая баба с образованием и чувством юмора. И еще неизвестно, что в наши дни нужно ценить выше. Любил ли он до сих пор? Да что там, ни одна женщина не оставляла в его жизни ни малейшего следа. А Барби будто на тракторе проехала и оставила вот такую борозду. Не вылезешь. Не говоря о том, что она тоже любит клады. «Так, майор, ты сейчас соберешь задницу в горсть и отправишься искать свою жену», — сказал он отражению в зеркале. Было страшно. Не так, как в Сальвадоре или Ираке. Там жизнь могла закончиться, а здесь начаться. Но все же он собрал задницу в горсть и вышел из номера. Найти ее было вовсе несложно. Узнать, какой участок увезли сиамских близнецов, во сколько будет суд и кто судья. Правда, когда Брайдер получил исчерпывающую информацию по этим вопросам, оказалось, что суд уже начался. А также то, что он не первый интересуется близнецами. «А кто еще? Такая красивая женщина, да?» «Вы про вашу супругу, мистер Брайдер?» – улыбнулась секретарша. «Да, она спрашивала. А потом какой-то китаец назвался мистером Ченом». «Ах, Чен!» – обрадовался Том. «Конечно! Как я забыл! Так они в центральном суде? Если поторопитесь, вы можете их застать, мистер Брайдер». На такси до здания суда было минут 10, не больше. Том ехал и думал. «Что за мать его китаец?» Разумеется, он опоздал. В зале суда рассматривали уже дело о разбитой витрине. Майор ругал себя последними словами. Какого черта он не узнал номер мобильного собственной жены? Он вышел на улицу и огляделся. Платиновую прическу Барбары он не увидел, зато заметил «Шевроле» с китайцем, припаркованную на другой стороне улицы. Китаец изучал витрину Старбакса. Том спустился по лестнице от колоннады и обошел «Шевроле» сзади. Он не ошибся. Китаец наблюдал за Барбарой и близнецами, сидящими в кафе и о чем-то горячо спорящими. Подавив первое желание сразу ломануться к Барби, Том проследовал до угла, потом поменял направление и как можно незаметнее занял наблюдательный пост за колонной у здания суда. По мобильному он выяснил номер кафе и позвонил туда. «Старбакс! Девушка, будьте добры, у вас сейчас за столиком сидит красивая женщина, в сопровождении сиамских близнецов. Женщину зовут Барбара Кравец. Попросите ее к трубочке, скажите, что это Том». «Минуточку, сэр». Видеть Барбару Брайдер не мог, но он надеялся, что она спокойно воспримет его звонок в кафе и не вызовет подозрений у китайца. Судя по тому, что китаец не поменял позы, то все было нормально. «Слушаю», — раздался в трубке бесконечно дорогой голос. «Барби, детка, если ты стоишь спиной к витрине, то не оборачивайся». «Майор, что за шутки?» «Барби, прости меня за вчерашнее и не перебивай. За вами наблюдает с улицы какой-то козел. Он сидит в «Шевроле». Он пасет близнецов». «Ты ничего не путаешь?» «Барби, я воевал». «Это было давно». «Барби, послушай меня. Садись обратно за столик. И вели парням быть начеку. Через минуту подъедет патрульная машина, и копы начнут шмонать узкоглазого. Вы в это время должны быстро выйти через черный ход. Я вызываю туда такси. Ты все поняла?» «Том, я не знаю. Делай, как я сказал. Стой! Продиктуй мне свой номер». Том глубоко вздохнул, вызвал такси, а потом набрал 911. «Алло, полиция! Напротив суда стоит «Шевроле». Это азиатский наркодилер. Осторожнее, у него ствол». Через минуту послышался вой сирены, и полицейский «Форд», мигая проблесковыми маячками, остановился рядом с китайцем. Начался обещанный шмон. Теперь можно было уходить. «Это есть наш последний и решительный, как сказал бы Юся, бой». Как бы Барбара ни делала вид, что не боится, но звонок Тома здорово ее напугал. Однако майор не подвел, и все случилось именно так, как он сказал. Патруль появился моментально, и Барбара с мальчиками очень быстро покинула помещение и села в желтое такси, урчащее во дворе. Выбора, куда ехать, не стояло. «Ко мне в отель, и это не обсуждается», — сказал Том по телефону. «Почему к тебе?» «Потому что я пока неизвестен, а вы уже засветились все вместе. Ждите у номера. Я уже еду». Братья не стали бузить. Видимо, лицо двоюродной бабушки было весьма красноречивым. «Спасибо, что водитель не индус», — единственное, что сказал Юся. К отелю они подъехали одновременно с Брайдером. «Майор?» — не поверили братья. «Нет, так не бывает». «Бывает», — ответил Томас. «Если вы читали труды социолога Милгрэма, то должны знать, что все люди знакомы друг с другом через шестое рукопожатие». Братья трудов Милгрэма, разумеется, не читали, но в общих чертах с этой теорией знакомы были. Все четверо поднялись на 28-й этаж. «А как долго вся эта канитель продлится?» — уточнил Юся, когда Томас паковал шмотки. «В случае удачного стечения обстоятельств не более 2 недель. Не забывай, Далай-Ламу мало отыскать, к нему нужно пробиться и убедить взять с собой. Кстати, это очень хорошо, что вы так поправились. Организм восстанавливается за счет всего того, что в нем уже есть, большей частью за счет жиров. Но была также одна тонкость. Если все же ребятам повезет, и они уломают его святейшество, накануне им придется есть очень много мела. Кальций есть только в костях, но еще немного в почках, если у вас имеются такие проблемы. Растить кости за счет других костей – это, согласитесь, нонсенс. Так что в пути жрите мел». «А в Катманду с мелом напряженка?» – уточнил Юся. «Да бог ее знает, эту Катманду. Но всегда лучше быть заранее готовым. И не забудьте теплую одежду. В Тибете в это время года может быть и прохладно». Майор в это время то выглядывал в окно, то в коридор гостиницы. «Чего ты суетишься?» — спросила Барбара, когда ей надоело это мельтешение. «Да так, показалось». «Дежавю — это сбой матрицы», — сказал Юся. «Что показалось-то?» «Шевроле на парковке. Цвет тот же». Близнецы выглянули в окно. В здании напротив парковка располагалась в цокольном этаже, и в проеме отчетливо был виден бежевый «Шевроле». Юся мгновенно изменился в лице. «Я тоже ее видел. Номер тот же». «Ты запомнил номер?» «Я запоминаю все повторяющиеся комбинации». «А как ты определяешь, что они повторяются?» «Просто запоминаю все комбинации». «Ты параноик». «Человек напрасно считает паранойю психическим заболеванием», – пожал Юся плечами. «По мне, это не атрофировавшийся еще природный инстинкт всегда быть начеку. Рудимент, вроде аппендикса». «Да кому мы нужны?» «Я уже говорил, мы стоим на любимой мозоли у всех». Томас, дежуривший теперь у двери, поднял вверх палец. «Цыц! Кажется, сосед вернулся. Барби, достань-ка у меня из сумки пару рубашек поскромнее, есть идея. А вы, молодые люди, снимайте ваши лохмотья». Сосед Тома был дрессировщиком, выступал в собственном шоу с орангутангом Оззи. Они уже несколько раз пили втроем, так что дрессировщик легко согласился помочь майору. Сосед с орангутангом в сопровождении Барбары спустились в холл. Издалека дрессировщика с орангутангом можно было принять за сиамских близнецов. Тем более дрессировщик прекрасно скопировал переваливающуюся походку Егора и Юси. Они сели в такси у главного входа. Через 10 минут под командованием майора в холл спустились уже сами близнецы, вышли через южный вход, поймали такси и отправились в аэропорт налегке, только с карманами, набитыми деньгами. К этому времени Барбара с дрессировщиком ехала к автостанции, то и дело поглядывая в зеркало заднего вида. «Шевроле» с китайцем сидела на хвосте. С одной стороны, это было хорошо, маскировка сработала. С другой стороны, это было плохо. Во-первых, китаец умудрился быстро выпутаться из неприятностей с полицией, что говорит о его опыте. Во-вторых, он практически сразу их нашел, не прошло и часа. В-третьих, вдруг он охотится не на близнецов, а на нее. Она же сейчас вроде как миллионерша. Что ж, был только один способ проверить это. Такси остановилось. Сначала вышла Барбара. Она открыла заднюю дверь и помогла выйти на улицу обезьяне. Следом вышел дрессировщик. Барбара посмотрела на китайца, остановившегося рядом. Бинго! Как он разозлился! С каким визгом и черными следами на асфальте развернулась его машина. Барбара в приступе благодарности обняла дрессировщика и поцеловала Оззи. «Алло, Том!» – позвонила она майору. «Мы угадали, ему нужны близнецы». «Окей, детка, у нас началась регистрация». «Ты вернешься?» «Есть сомнения?» Сомнений у нее не было. В это время что-то сильно ударило Барбару в спину. Она уронила телефон и упала на колени. Кто-то закричал. Дрессировщик круглыми от страха глазами смотрел ей за спину и пытался спрятать орангутанга. Оззи скалился, будто улыбался. Но Барбара точно знала, что обезьяны так выражают агрессию. «Что?» – спросила она. Послышался удаляющийся рев автомобильного двигателя. При развороте китаец отломил глушитель. Поясницу ломило, голова кружилась. По спине что-то текло. Барбара потрогала спину и поднесла ладонь к глазам. «Кровь!» «Меня что, убили?» – спросила она. «Он их потерял. Их вообще все потеряли. Но Чен не все. Даже наоборот». Тут же по закону подлости вышел на связь резидент. Его беспокоил факт гибели ученых. «Чен, вам не кажется, что вы перегнули палку?» «Господин заместитель, я все делаю так, как вы попросили. Угроза ликвидирована». «Но материалы... материалы неполные». Чен помолчал. Потом сказал. «Мои люди работают над этим. Виновные будут наказаны». «Что мне ваши виновные? Мы ждем от вас результатов, а не их наказания, господин Чен. И это в ваших же интересах». «Вы не пожалеете». «Я уже 100 раз пожалел, что мне отдан приказ сотрудничать именно с вами». Чен раздраженно плюнул. Проблема была, в общем-то, даже не в том, что близнецы сбежали. Чена сильно тревожил этот рейс в Катманду. Он абсолютно не понимал, что им может понадобиться в Непале. Почему не Россия? Откуда они родом? Не Микронезия, где живут их приемные родители? Не Израиль, где живет их родная мать? А именно Непал, где нет вообще ничего. Не на встречу же с его святейшеством Тензином Гьямцхо Далай-Ламой XIV. При воспоминании о Далай-Ламе Чену стало неуютно. Некогда его святейшество явило Чену настоящее чудо и предложил вынести из случившегося урок. Может, ускользающие сиамцы – это и есть тот урок? В любом случае, их нужно догнать. Не давать разрывать дистанцию. Негодяи оказались на редкость скользкими. Чен выругал себя в который раз за этот день. Неужели трудно было в поисковике пробить все имена, фигурировавшие в досье Круглова? Еще недавно это было бы проблематично, но сейчас, когда сеть проникла всюду, ни одно имя не существует в реальном мире, не отражаясь в интернете. Ладно, чего уж теперь локти кусать. он отправил шифровку Сильверу. «Беру операцию под личный контроль. Приказываю ускорить работу по зачистке базы данных проекта. Срок – неделя. Он возьмет близнецов в Катманду. Следующий рейс через 7 часов. Вряд ли Кругловы уйдут далеко». Левый. Я не знаю, обрадовали меня слова майора или огорчили. Он сказал, что китаец охотится за нами. Но у меня в голове будто солнце вспыхнуло. Мы сейчас единственные, кто знает по проекту абсолютно все. Фактически являемся хранителями идеи. И если убить нас, то идея тоже умрет. И человечество опять будет буксовать в ближнем космосе несколько десятков лет или даже веков. Я вспомнил, как мы с Юси читали роман «За миллиард лет до конца света». Там гомеостатическое мироздание не давало ученым и изобретателям совершать открытия, опережающие их время. Дескать, из-за открытий нарушится баланс сил в природе, исчезнет стабильность. Сейчас я чувствовал себя астрономом Маляновым, которого прижали в собственной квартире злобные силы, и деваться мне некуда. Вернее, нам деваться некуда. Малянов тоже был не один. «Так охота, получается, объявлена на нас?» – спросил Юся. «Получается, что так», – сказал я. «Надеюсь, они понимают, что это значит война. Хватит уже изображать из себя Бакса Банни. У тебя для этого зубов маловато. Мы в меньшинстве», – остановил я брата. «Нам нужно добраться до точки». «Вот именно. Нам нужна точка», – согласился он. «Слишком легко согласился». «Говори, что ты опять задумал». «Я?» «Это ты сказал про точку». «Я имел в виду монастырь». «Окунись в алебастр. Какой монастырь, если его даже китайцы найти не могут?» «У китайцев нет моей замечательной интуиции». «Ты хочешь сказать, что сможешь найти путь в Ангьял без проводника?» «И не такие крепости брали». «Отставить брать крепости. Даже если ты угадаешь, мы своими ногами туда точно не дойдем». «Почему это?» «Какой-то Далай-Лама, немолодой уже человек дойдет, а мы, значит, слабаки. Может, он верхом на каком-нибудь овцебыке едет. И мы поедем». «Отставить», — я сказал. «Ты с твоей хваленной интуицией полностью подчиняешься мне. Забыл?» Юся скис. «Нам проще отыскать Далай-Ламу и уговорить его, чем искать в горах какие-то тайные тропы. Мы там дубы дадим, даже верхом на овцебыке. Знаешь, что в горах разряженный воздух? А вдруг мы дышать не сможем?» «Ладно», — проворчал Юся. Самолет был уже на полпути к столице Непала. Майор с нами не полетел. У него внезапно прервалась связь с Барбарой, и он поспешил на ее поиски. Спасибо, что вывел из-под удара. Все-таки эта теория Милгрэма про шестое рукопожатие, видимо, и впрямь работает. Особенно сейчас, когда расстояния, благодаря средствам связи, сократились. А очень скоро все будут знать всех, и такое начнется. Мне открытость информации не кажется чем-то ужасным. Если честно, только в сети я чувствую себя абсолютно свободным. И даже забываю, что прикован к брату надежнее, чем Прометей к скале. И только в сети никто не пытается выклевать мне печень. Там все равны. Все абсолютно одиноки перед своими мониторами. И при этом они все вместе. А мы с Юсей наоборот. Вроде вместе всегда, но единства давно уже нет. Может, что-то действительно изменится, когда мы попадем в этот Вангьял. Я даже не заметил, как уснул. Юся растолкал меня через несколько часов. «Просыпайся, заходим на посадку». Самолет долго мотало и трясло. Видимо, не очень благоприятные погодные условия были в Катманду. Странно, что у меня в сознании Катманду всегда ассоциировалось с жарой и пальмами. Тропическое название. В аэропорту было тепло, но большинство местных жителей, прилетевших или улетающих, несли под мышками куртки. Мы с Юси решили не выделываться и тоже приобрели в магазине две куртки Аляски с капюшонами. Не пригодятся, сложим в рюкзак, но мерзнуть после Вегаса совершенно не хотелось. Я уже отвык от прохладного климата. «Ну что, пойдем искать Далай-Ламу?» – спросил Юся. «А чего его искать?» – усмехнулся я, глядя на большой билборд, к которому Юся повернулся затылком. «Здесь он, как и было предсказано». Мы внимательно изучили информационную составляющую рекламного плаката. Международный форум буддистов начинался сегодня, и если верить билборду, Через полтора часа с приветственной речью к делегатам обратится сам Далай-Лама XIV. «Ну, думай теперь, как нам к его святейшеству прорваться», — предложил я Юси. Он задумался. «Ну, давай сначала на открытие форума попадем, а там уже разберемся». «Давай». На форум съехалось и слетелось более 5000 человек. Все ли они были буддистами, не знаю. Но в храмовом комплексе, в Сваянбунтах, в котором проходило открытие, народу набилось, яблоко упасть негде. На площади перед комплексом тоже собралось несколько тысяч человек. И тоже не понять, то ли просто зеваки, то ли истинные последователи учения принца Сиддхартхи Гаутамы. Все ждали прямой трансляции речи Далай-Ламы. «Ну?» – нетерпеливо спросил я у Юси. «Не нукай, не запряг. Давай пробиваться внутрь». «Через такую толпу?» «Знаешь что? Окунись в алебастр», — ласково предложил Юся. «Если у нас и есть шанс встретить его лично, так он здесь. Идем, времени мало». Говорил Юся, будто наждаком по коже драл. «Кажется, мы достигли своего предела. Если затея с разделением окажется пустой, поубиваем друг друга нафиг». Мы пробивались к главной ступе комплекса, перед которой была установлена трибуна, целый час. Нас толкали, наступали на ноги, народ уступал дорогу неохотно, но нам выбирать не приходилось. Не всегда цели достигаются счастливыми озарениями. Чаще всего это муторная долбежка в одну точку. Наконец толпа стала вообще непроницаемой. Мы подняли головы и увидели, что умудрились пробуриться почти к самой трибуне. Юся, повертев головой, обрадованно шепнул: «Вон оно!» «Что?» «Он автографы будет раздавать». Я посмотрел направо. Там находился невысокий помост, посреди которого стоял стол. Какие-то люди подносили к столу картонные коробки. Над помостом трепетала на ветру растяжка с рекламой какой-то книги. На таком расстоянии я разобрать не мог. Видимо, после речи его святейшества он должен был устроить автограф-сессию. «Такой толпе?» – ужаснулся я. «А что? Нормальный мужик, не гордый. Почему нет? А вдруг террористы? Думаю, тут охрана куда профессиональнее, чем у некоторых глав государств». Я все равно не понимал, что задумал Юся. «Ты хочешь автограф, что ли?» «Я хочу сократить дистанцию, понял? У нас есть реальный шанс законтачить с Далай-Ламой. И если мы его просрем, другого не будет. Так что соберись и думай, как реализовать голевой момент. Мотивации у нас хоть отбавляй. Как бы нас охрана в 3 этажа не отмотивировала». «Ты пошутил?» «Егор, да ты успехи делаешь». «Будешь трепаться, отмотивирую, причем на русском». Вдруг толпа зашевелилась, загудела, и мы увидели, как на трибуну поднимается Далай-Лама, давно знакомый нам по плакатам и телеящику. Он улыбался и говорил без бумажки, не особенно долго, но и не слишком коротко. Это не была пустая болтовня свадебного генерала. Вроде как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Я заслушался. И Юсе опять пришлось возвращать меня к реальности. «Хватит медитировать, пора действовать. Я успел подсчитать. Книжек будет около 100. А чуваков, которые готовятся получить автограф, раз в 10 больше. Нам не нужно попадать в очередь. Нам важно вырваться на свободное пространство. Вон, смотри». Просвет образовался. Туда и прыгаем. 3, 4. «Не смей! Нас расстреляют на месте!» — зашипел я. «Доверься мне, я знаю, что делаю». И мы ломанулись вперед так отчаянно и самоотверженно, что прочная мембрана оцепления лопнула, и мы буквально растянулись на мостовой. Я крепко приложился лбом к брусчатке. Не знаю, заметила ли Далай-Лама меня, но искры из моих глаз можно было видеть из космоса. Правый. Нас скрутили там же, где мы упали. Я не успел понять, где же до сих пор пряталась охрана. Эти дюжие ребята будто из воздуха соткались. Прижали нас мордами к мостовой, сверху придавили коленями, и я понял, что путешествие закончилось. Как говорится, прощай, жена, прощайте, дети, прощай, любимый ЗИЛ-130. «Ваше святейшество! Ваше святейшество!» – завопил я, что было сил. «Автограф! Мы хотим автограф!» Колени сверху надавили еще сильнее, и крик мой мгновенно превратился в сипение. Не знаю, слышал ли старик мой вопль, или просто обратил внимание на инцидент в толпе, но через 5 минут давление сверху ослабло. Нас подняли на ноги и толкнули к столу, за которым сидел Далай-лама. Я оглянулся. Буддисты смотрели на нас с ненавистью. «Да, ребята, долго вам еще до просветления». Мы подошли к столу и нависли над хранителем учения. Я мог даже кончиками пальцев дотянуться до его очков. «Простите охрану, они выполняют свою работу», — улыбнулся его святейшество. «Вот тут меня и перекосило. Я просто не знал, что говорить. Но как-то неловко было просить у такого занятого человека выполнить нашу личную просьбу. В конце концов, почему мы? В мире миллионы людей, которым на самом деле нужна помощь». Но тут в бой вступил Егор. «Скажите, ваше святейшество, у вас глаза становятся синим и зеленым, когда вы исцеляете?» Его святейшество не изменился в лице. Он посмотрел на нас, молча взял книгу, открыл ее и что-то быстро начал писать над шмуц-титуле. Потом закрыл книгу, улыбнулся и сказал: «Удачи!» И мы ушли, даже не поблагодарив держателя знания за автограф. Книгу прижимал к груди Егор. Я не знаю, какое сердце и ум надо иметь, чтобы в одном полунамеке прочесть мольбу о помощи, информированность о всемирной тайне. Видимо, такие же, как у Егора, потому что он и вложил в эту фразу все, что было у нас в жизни, и чего мы от этой жизни ожидали. На форзаце был адрес и время. Даже не адрес, а название «Молочная долина». На карте долину мы отыскали очень быстро. Это была смотровая площадка на окраине города. Мы шли туда пешком, потому что денег у нас не осталось. В толпе кто-то обчистил наши карманы. Всю дорогу мы спорили, обманул нас Далай-лама или действительно назначил встречу. Для тайной встречи это было слишком обычное место, обрыв на краю бескрайней пропасти, в которой, похожие на сладкую вату, вечно клубились облака. Сейчас они были нежно-оранжевыми из-за уходящего за зубчатый горизонт солнца. Туристы постепенно рассасывались, потому что становилось холодно. Фонари на площадке отчего-то не загорались, несмотря на быстро наступающие сумерки. «Ты думаешь, он придет сюда, на этот проходной двор?» — злорадно спросил Егор, когда мы остались совсем одни. «Если написал место и время, значит придет. Иначе просто послал бы нас на хутор бабочек ловить. Зачем его святейшеству нас обманывать?» «Потому что любая религия — это обман. Не обман, а утешение. И что, утешился ты? Мерзнем тут на ветру, как цуцики, не жравши». На площадке наконец-то загорелись галогеновые фонари. Я подумал, что если Егор будет меня доставать, дам ему в морду, если затянусь. Или вообще брошусь вместе с ним в пропасть. Я точно знал, что старик не обманет. Не такой это человек, а Егор со своими сомнениями уже задрал. Именно в этот момент его святейшество и появился на площадке совершенно один. Не поздоровавшись, даже не кивнув нам, он подошел к парапету и легко вскочил на него. Обернулся на нас, видим ли, и сказал по-английски: «За мной». А потом сделал шаг вперед и с шелестом исчез в пропасти. Это было настолько неожиданным и невероятным, что я сперва даже забыл, как дышать. Мы с Егором подошли к тому месту, где только что стоял держатель учения. Внизу была тьма. Ни крика, ни звука ударов тела о камни. Только ветер завывал. «Твою мать!» — сказал Егор. «Не теряй времени!» — сказал я, когда способность дышать восстановилась. «Лезем!» «Ты свихнулся!» Егор не был возмущен. Он был напуган. Думаю, он тоже понимал, что нам придется прыгать. «Это путь. И его нужно пройти. Далай-лама проверял нас. Если прыгнем, значит действительно нуждаемся в помощи. Значит действительно последний шанс хотим использовать. А если струсим, значит нам и так неплохо». Все это я подумал, но, видимо, вслух. Потому что Егор обозвал меня фанатиком чокнутым. Не думайте, что мне не было страшно. Было. И Егор смотрел на меня полными ужаса глазами. Но я сделал шаг. И Егор тоже сделал шаг. Мы влезли на парапет и тоже прыгнули. Сразу же перехватило дыхание. В груди стало тяжело, а в животе пусто. Рот сам собой открылся, чтобы заорать от животного ужаса. И вдруг все закончилось. Чен долго не мог решиться повторить безумную эскападу близнецов. Умом он понимал, что это не самоубийство, и что там, в пропасти, куда только что шагнули сначала старик, а потом сиамские уроды, есть что-то, что защитило их жизни. Но вот так взять и прыгнуть со скалы, да не психи. А Далай-лама изменился, постарел за то время, как Чен видел его в последний раз. На память опять пришли события десятилетней давности, когда Чен, тогда еще 17-летний юноша, только что принятый в члены триады, оказался в Лхасе с целью наладить бизнес и случайно попал в перестрелку между сепаратистами и китайской армией. Граната разорвалась в трех шагах от него, и нашпигованного осколками умирающего Чена вынесли с поля боя тибетцы. Очнулся он на каталке под капельницей в абсолютной тишине. Чен не сразу понял, откуда струится мерцающий свет, заливающий окружающие ширмы то сиреневым, то розовым, то золотистым цветом. Только потом стало понятно, что светится жидкость в капельнице, сама по себе. Жутко болела правая рука. Скосив на нее взгляд, Чен едва сдержал крик. Руки не было. Видимо, оторвало во время взрыва или ампутировали позже. Но Чен чувствовал руку, каждую ее клеточку. Он попробовал шевельнуть отсутствующими пальцами и увидел их. Полупрозрачные и тоже едва заметно светящиеся в унисон с жидкостью. Кости, нервы, кровеносные сосуды, мышцы. Будто в научно-популярной книжке о человеческой анатомии. С каждой минутой оторванная рука становилась все реальнее, словно проявляясь из небытия. На уши неприятно давил какой-то звон. Наконец рука перестала светиться и стала прежней, если не считать отсутствие татуировки триады на локтевом сгибе. Чен осторожно встал с каталки. Он был абсолютно гол и с удивлением осматривал сам себя. Все тело оказалось гладким, будто только что появившимся на свет. Ни ран, ни шрамов, даже следов от удаления аппендикса не осталось. Жидкость продолжала светиться. Чен завернулся в одеяло и пошел посмотреть, откуда она поступает. Источником жидкости был не молодой уже, но вполне здоровый мужчина в оранжевом одеянии. Чен сначала не узнал его без очков, но через минуту понял, где видел это лицо. Тензин Гьямцхо, более известный как Далай-лама XIV, полусидел, полулежал в специальном донорском кресле, и странная фигурка на его груди тоже пульсировала сиренево-розово-золотым светом. «Ты китаец?» — спросил Чена держатель учения, который, оказывается, был в сознании. Чен кивнул, холодея до самых кончиков пальцев. Теперь его подвергнут пыткам, как вражеского лазутчика. Он понял, где оказался. В легендарном Вангьяле, тибетском монастыре, в котором оживают мертвые, прозревают слепые и выздоравливают немощные. Но ничего страшного не произошло. Не бойся, тебя выведут тайными тропами. Попробуй воспринять случившееся, как урок, сказал негромко Далай-лама и прикрыл глаза. Они у него тоже светились, синим и зеленым. Чену дали одежду, завязали глаза и повели какими-то тайными коридорами. Он чувствовал, что его вывели на улицу. «Сейчас расстреляют», — подумал Чен. Но вместо этого его легонько подтолкнули, и юноша плюхнулся во что-то холодное. Он развязал глаза и обнаружил себя в сугробе на обочине дороги. И рядом никого. Каким образом он оказался в горах штата Колорадо, Чен не мог понять до сих пор, но возвращаться в Китай не стал. Нашел ближайшую китайскую диаспору в Колорадо Спрингс, снова вступил в триаду и постепенно стал тем, кем он стал. Хватит воспоминаний, нужно действовать. На площадке стоял флагшток. Каждое утро здесь поднимали флаг Катманду. Нож-стропорез легко перерезал бичеву, и Чен рывком выдернул веревку. Бичева на растяжение казалась крепкой. Один конец веревки Чен привязал к основанию флагштока, а второй скинул в пропасть. Рисковать не хотелось. Если ниже 20 метров ничего не окажется, он полезет вверх. Труднее всего дались первые 5 метров. Ветер гулял жесткий, и Чену никак не удавалось стабилизировать себя относительно стены. Бичева резала руки даже сквозь перчатки, но он быстро приноровился. Далее спуск оказался более управляемым. Чен осмелел и даже умудрился упереться ногами в стену. Но в это время веревка лопнула, и он полетел спиной вниз, барахтаясь в воздухе, словно лягушка в молоке. В ушах зашумел ветер, истошный крик заметался в пропасти, отражаясь от многочисленных стен. А потом вдруг наступила тишина, и Чен, больно ударившись затылком, проехался по каменному полу на спине. Он медленно открыл закрывшиеся во время падения глаза. Кругом царила полутьма. На каменных стенах нервно дрожали в небольших лампадках оранжевые язычки пламени. Похоже, он попал по адресу. Теперь узнать бы, в какую сторону увел близнецов Далай-Лама. Поднявшись на ноги, Чен пошел сначала туда, откуда ткнуло теплом. Идти пришлось долго. Коридор вел вниз и оканчивался стальной решеткой, за которой виднелось что-то вроде прачечной или котельной. Здесь полуголые люди кидали в топку не то уголь, не то кокс. Кругом клубился пар. Очевидно, Чен оказался в вентиляционной шахте. Неужели это и есть потроха подземного монастыря? Он порыскал вокруг в поисках двери, не нашел и отправился в противоположную сторону. Правый. Падение наше прекратилось почти сразу. Это только страху мы натерпелись на час. Вектор ускорения неожиданно изменился с вертикального на горизонтальный, и нас будто в спину кто-то вытолкнул в длинный узкий коридор, освещенный масляными лампами. Его святейшество, убедившись, что мы тут, повернулся к нам спиной и повел за собой. Он ничего не сговорил, а мы ничего не спрашивали. Хотя я откровенно не понимал, как у нас получилось оказаться в подземелье, если мы только что падали в пропасть. Но я решил ни о чем не спрашивать, и Егор шел молча. И оставалось только надеяться, что это не предсмертная галлюцинация, подкинутая мне в подсознанием перед сокрушительным ударом о камни. Метров через 100 коридор закончился, и мы вышли под открытое небо, все в звездах. Навстречу выскочило несколько лысых монахов в белых халатах поверх оранжевых простынок. Его святейшество показал на нас и что-то сказал. Нас тотчас бережно, но твердо взяли под руки и куда-то повели. Это оказалось помещение, напоминавшее поликлинику. Мы с Егором уже совсем осмелели и даже спорили между собой, глюк это или все настоящее. Когда нас пригласили в кабинет на медосмотр, мы ржали как идиоты. И монах с фонендоскопом на шее спросил по-английски: «Вы что, пьяны?» Мы сбивчиво объяснили, что не особо верим в происходящее. Пока мы хихикали над глюком в белом халате, он осмотрел нас, послушал и уточнил: «Я правильно понял, что вы хотите разделиться?» Я кивнул. Егор кивнул тоже. «В операционную», — сказал монах. «Что, вот так сразу?» — испугался я. В дверях возникли два могучих монаха, которые здесь, видимо, исполняли роль санитаров. И они ловко уложили нас на медицинскую каталку и привезли в маленький стерильный бокс, где помогли раздеться догола, помыли, надели на каждого по фланелевому фартуку и покатили дальше. Так мы оказались в операционной. Насколько я успел понять, тут было сразу несколько столов, отгороженных друг от друга ширмами. Видимо, пациенты уже были готовы к процедуре, потому что вокруг сновали монахи в белых халатах, таскали какие-то коробки, стеклянки, катетеры. Словом, сериал «Скорая помощь», коего я был большой поклонник. «А что, его святейшество на брудершафт исцелять будут?» – просил я и тут же захлебнулся своими словами. Чьи-то пальцы ткнули меня пару раз в туловище, и я полностью потерял чувствительность. «Кунг-фу какое-то! Наверное, наш давешный друг, капитан Глеб Татарин, дорого бы дал, чтобы изучить такие приемчики. Увы, я не запомнил, куда меня ударили. Просто тело стало чужим, словно кусок мяса». «Не уроните нас!» – проворчал Егор. «Юся, ты здесь?» «Здесь, я здесь. А где антинаучный артефакт?» Его я так и не увидел, этого артефакта. Потому что в операционную зашел какой-то другой здоровило, такой же, как санитары, но прилично говорящий по-английски. «Здравствуйте», — сказал он, — «я буду вас оперировать. Скажите, а вы нас двуручной пилой разделять будете, или у вас гильотинные ножницы предусмотрены?» — спросил Егор, и мы хором заржали. Однако хирург шутить не хотел или не умел. Он подошел к столу, пощупал наш пульс и посмотрел на часы. «Считайте до 100», — велел он, надевая нам на лица маски. «У нас аллергия на анестезию», — предупредил Егор. «Вслух считать-то», — пошутил я. «Заткнись», — посоветовал Егор. Мне перетянули руку жгутом и воткнули в вену толстую иглу. «Эй-эй!» — попытался я протестовать, почему-то по-русски. «Говорят же вам, у нас непереносимость!» Но хирург ткнул мне пальцем в лоб, и я выключился. Снаружи была только небольшая каменная площадка, с которой уходило вглубь горы еще несколько тоннелей. Но на этот раз потянуло не теплом, а лекарствами, и Чен пошел на запах. Вскоре он услышал монотонное «Ом-ом-ом-ом». Осторожно, чтобы не нарушать тишины, Чен двигался по коридору и вскоре попал в помещение, более походящее на обычную клинику, нежели на монашеские кельи. Кругом было пусто, только горело дежурное электричество. Не испытывая больше никаких колебаний, Чен вынул стропорез и пошел на звук. И тут же столкнулся нос к носу с лысым здоровяком в белом халате. Как уж он умудрился неслышно прокрасться мимо, неизвестно. Но факт оставался фактом. Без шума не обойдется. Чен ткнул монаха ножом в живот. Монах пропустил удар и упал под ноги победителю, визжа как свинья и заливая пол красным. Откуда этот здоровяк вышел? Не из этой ли полуприкрытой двери? Монах с кряхтением начал подниматься. За дверью послышались взволнованные голоса. Видимо, тихий час оказался не таким уж и тихим. Что ж, ладно, будем действовать жестче. Ударом ноги Чен отбросил стекающего кровью здоровяка в другой стене, беспрепятственно прошел по коридору и попал в операционный зал, перегороженный ширмами и освещаемый мерцающей жидкостью. Чен узнал ее. Кровь богов. Ихор. Видимо, так и происходит процесс восстановления. Ихор поступает в вены, и весь организм восстанавливается. Отрастает то, что удалили. Главное, чтобы циркулировала жидкость. На руке с ножом повис очередной монах. Чен вывернулся из захвата и ударил монаха. Тот оказался проворнее первого и снова бросился в бой, отчаянно что-то выкрикивая. Прямой удар в челюсть, и санитар упал. «Это что, все ваше хваленое кунг-фу?» Из-за ширм начали выскакивать, как пули из автомата, все новые и новые монахи в белых халатах. «Остановитесь!» — закричал один из них. «Что вы делаете?» Чен не отвечал. Он расшвыривал монахов, заглядывая то за одну ширму, то за другую. С каждой прокинутой ширмой шанс отыскать цель только увеличивался. «Господин, как вас там? Прекратите немедленно!» — кричал монах. «Это святое место!» «Заткнись!» Чен шел по кругу, за ширмами лежали тибетцы. И терпение иссякало. Неужели опять мимо? Да что это такое? И вдруг Чен наткнулся на Кругловых. Братья лежали спокойно, и если даже дышали, то совсем незаметно. Абсолютно новенькие, уже не мерцающие, каждый сам по себе. В окровавленных распашонках. Видимо, разделили их совсем недавно. Достаточно не ножа, а удара ребром ладони в основание черепа. Чен почувствовал на себе чей-то взгляд. Он заглянул за ширму и встретился глазами с его святейшеством. Глаза старика светились все тем же синим и зеленым огнем, что и 10 лет назад. «Гетерохромия», — вспомнил Чен. Так по-научному называется, когда у человека разные глаза. Взгляд его святейшества оказался для буддийского святого слишком тяжелым и воинственным, и силой необыкновенной. Чен даже отступил перед этим напором. Перехватив нож поудобнее, Чен готов уже был нанести смертельный удар по ближайшему Круглову, как его подсекли, и, высоко задрав ноги, Чен второй раз за сегодня больно ударился об пол. Чен вскочил на ноги раньше, чем на него навалились трое монахов. Ударил одного ногой в пах, двух других располосовал ножом и толкнул на Далай-ламу. «Терапия закончена, пора умирать». Монахи продолжали пребывать. Нет, они не нападали. Они схватили каталку с братьями и покатили прочь из зала. «Стоять!» — взревел Чен, но путь ему преградила живая стена. Даже миллион бойцов не мог сейчас остановить Чена. Слишком близко была цель. Движение, конечно, замедлилось, но не прекратилось. Чен будто нож сквозь масло шел через толпу и оставлял за спиной убитых и покалеченных. Еще несколько санитаров попытались его остановить, но тщетно. Видимо, это место не славилось бойцами, а выросло только вокруг чудесного артефакта. «Братья, меньше уделяйте внимания духовным практикам, а больше физическим упражнениям», — думал Чен. По коридору, которым увезли бесчувственных близнецов от неумолимого, словно терминатор, Чена, гулял сквозняк. Бегущих монахов, толкающих каталку, было прекрасно видно. Вот они толкнули дверь и исчезли в темноте дверного проема. Всего 50 метров пустого пространства. Чен пошел быстрее. Несмотря на облачность и ночь, естественный свет луны и звезд на мгновение ослепил Чена. Он посмотрел налево, направо и увидел монахов, которые бросали одного из близнецов в колодец. Они что, рехнулись? «Эй вы, стоять!» Двое монахов бросились навстречу Чену, но он не стал с ними связываться, а обошел по дуге, быстро приближаясь к колодцу. «Может, у них там убежище?» Чен не успел. Второго близнеца монахи тоже успели сбросить в колодец и теперь стояли довольно лыбясь. Он подбежал к колодцу, обычной квадратной дыре, обложенной камнем, но не увидел там ничего. Была какая-то странная мерцающая гладь, похожая на старое зеркало с помутневшей амальгамой. За спиной стало очень шумно. Он обернулся через плечо. Теперь монахов было очень много. Задавят не умением, а числом. Но все же, зачем они бросили братьев в эту серебристую хрень? Не для того же, чтобы убить их раньше, чем это сделает Чен. Чен понял, что времени искать лестницу или веревку у него не осталось. Близнецы опять уходят из-под носа. И он тоже прыгнул в колодец. Ощущение дезориентации. Где верх, где низ? Отступило так же внезапно, как и нахлынуло. Что-то подобное он испытал, падая в пропасть. Едва вестибулярный аппарат определился с положением в пространстве, Чен попытался найти точку опоры и почти нашел. Но поймать не успел. Носок скользнул с края плоской крыши, и перед лицом китайца понеслась старая кирпичная кладка многоквартирного дома. Послышался женский крик, полный ужаса, после чего Чен, пролетевший 12 метров, рухнул на закрытый пластиковой крышкой мусорный контейнер.